Глава 8. О гениальном нюхаче, знакомстве с близнецами и что именно удалось разузнать Джоку. Подожди, что-то не то с Джоком. В моем упрямстве не отвечать на вопрос был и страх подсесть на оборотня. Так на студенческом сленге мои однокурсницы называли зависимость от секса с горячими парнями двуликими, а также желание доказать свой профессионализм и даже опасения, что командир отлично изображает свою роль, а я ведусь как наивная девчонка. В душе бушевала гремучая смесь сомнений и гордости, заставляя взять себя в руки и не отвечать на провокацию. Дыхание Фаворы в миллиметре от моего уха сбивало мысли, но я упрямо продолжила. «Джок, он почему-то на...» Резкая встряска, Диего тряхнул за плечо так, что дернулась голова. «Ой, что я едва не натворила!» От волнения я говорила чуть ли не во весь голос. Джок Джокович действительно ощущался странно. Он сменил свое положение и сейчас определялся где-то над головой. Похоже, вампир полз по потолку через сектор телохранителя, которого мы вовсю отвлекали. Точнее, отвлекали до этого момента. Сейчас его интерес начал притухать, мужчина посмотрел направо-налево, расстегнул пуговицу на пиджаке, мелькнув портупеей. Если он поднимет голову и заметит диверсанта на потолке, все наши усилия проследить и подслушать подозреваемого окажутся тщетными. «Усложняем план, Ева. Сопротивляйся!» Вдруг едва слышно мурлыкнул Диего. «Джоку нужно еще время!» И его рука поползла вниз, по-хозяйски охватывая мое нижнее полупопие. Погладила нежно, словно приручая. И пока я таращила от возмущения глаза и жалобно хватало воздух, пальцы каменно сжались. Дескать, что молчим? Надеюсь, вампиру осталось совсем немного времени для завершения задачи, потому что долго я не продержусь. Интересно, что делал бы Диего, если бы вместо меня признали толстого парня-менталиста, которого все ждали? Он бы тоже тискал его под музыку? Почему-то представленная картинка придала задора, и я искренне возмущенно зашипела: «Я против! Убери руки!» Нет, мало. Получались жалобы, а не сопротивления. Сжав зубы, я пихнула командира, что есть сил, и еще раз, почему-то переходя в барахтанье, вызвав интерес не только у телохранителя. «Эй, ты отпусти девушку! Я тебе говорю, придурок!» Нас прервал не охранник. Тот жадно ловил мое возмущение и с удовольствием наблюдал за развитием скандала, по-моему, ожидая, что глупенькую девицу вот-вот скрутят в бараний рог и утащат через плечо в какое-нибудь более удобное место для дальнейшего развращения. Как это ни удивительно, спас меня один из трех ранее сидевших на диване. К нам быстро приближался крепко сбитый молодой человек с массивной челюстью и глубоко посаженными блестящими черными глазами. Подойдя к границе между танцующими и зоной отдыха, он зарычал на Диего и качнул головой, призывая охрану. Грубоватая внешность не мешала ему выглядеть по-мужски привлекательно, а вот его спутницу похожие черты совсем не красили. Сейчас она досадливо морщилась и что-то быстро договаривала ярко одетому мужчине с выбеленными растрепанными волосами и длинным узким носом. Кажется, своим спектаклем мы помешали переговорам. Если Джок что-то и подслушал, то вряд ли много. «Или ты отпускаешь Чику, или тебя заламывают прямо сейчас. Буду учить уму-разуму весь вечер. Доберусь до твоей стаи. Ну!» Продолжал наезжать на Фавору кряжистый парень. Я ждала, что Диего сыграет испуганного парня, но тот даже не моргнул. От него дохнуло холодным расчетливым напряжением, как у кобры перед броском. И я вспомнила установку командира перед заданием. Меня собирались защищать ценой раскрытия всей игры. Пора было уходить, а лучше убегать. Я аккуратно отодвинулась от Диего, меня тут же толкнул кто-то из танцующих, и черноглазый недовольно поморщился. «Крейг!» Девушка о чем-то успела договориться с колоритным носатым мужчиной и теперь спешила к нам. Плотно сбитая фигура в брючном кожаном костюме смотрелась основательно и, на удивление, ловко. Поджатые губы сигнализировали, что ситуация ей не нравится. «Какого пращура, братец? Даже досидеть не мог? Тебе что, на девственницах мир клином сошелся?» Она развернулась и ткнула в меня пальцем. «Не обнадеживайся, милочка. Пока вы тут терлись с красавчиком так плотно, что чуть не перепутали почки, моему братцу сообщили о твоей невидности. Мистер Павлини у нас в этом спец, а Крейг еще и фанат». «Заткнись!» Черноглазый рявкнул на сестру так, что смог перекрыть музыку. Неожиданно передо мной оказался Диего. Он как-то совсем немного развернулся, сделал небольшой шаг и в итоге прикрыл корпусом от спорящих. Тонкая ткань рубашки пошла буграми и еле слышно треснула от увеличившихся мышц. Командир едва сдерживался. «Спасибо за помощь, но мне пора». Я и сама не узнала свой осипший голос. Было дико стыдно, а еще страшно поймать взгляд Диего. Продолжавший оставаться на потолке Джок тоже, скорее всего, все слышал. Ощущать их эмоции не хотелось. Я спешно собирала свои щупы, скручивалась, закукливалась, забираясь в себя улиткой. «Да не парься ты, бедняжка!» — продолжила девица, поправляя тонкие кожаные перчатки. «Кого-нибудь в следующий раз подцепишь!» «Клариса, еще слово, будем разбираться по-родственному», — сообщил Крейг. «Попрошу мистера Павлини при отце поделиться, сколько у тебя было партнеров за последнюю неделю, год, из какого возраста ты...» «Извините», — твердо сказала я, не желая дальше слушать о деталях личной жизни Кларисы и о талантах третьего диванного собеседника, длинноносого гения, который ухитрился незаметно исчезнуть, пока брат с сестрой перепирались. «Хорошего всем вечера! Благодарю за помощь! Надеюсь, больше не встретимся!» И помчалась на выход. «Быстрее, быстрее! Мне как воздух нужно время, чтобы прийти в себя, успокоиться и примириться с тем, что услышали обо мне парни из команды. Не то чтобы я хотела прослыть разудалой девицей, но подробности своей личной жизни я открывать была не готова. Я чувствую себя, словно меня раздели и выставили голой перед всеми. Девчонки-оборотни вообще такого атавизма, как девственность, не имели. Открыто называли ее извращением примитивных человечек. В спину ударил тяжелый взгляд, чье-то сильное вязкое чувство пробилось даже через поставленный щит. Я не удержалась и оглянулась назад, но сквозь толпу уже ничего не смогла разглядеть. В университете нас учили разным способам решения конфликтов. В случае противостояния оборотней самым простым вариантом было убрать предмет спора с глаз долой, исключить из формулы само яблоко раздора, то есть меня. Надеюсь, я ушла вовремя, оборвав конфликт и вынуждая Фавору снова играть роль обычного клубного вертопраха, а не защищать меня любой ценой. Учитывая серьезные группы поддержки с обеих сторон, битва бы получилась фееричная и вообще не к месту. Главное сейчас, не торопясь, плавной лебедушкой, притоптывая ногами как бы в танце, тихо-скромно дотащиться до входа, чтобы Вита или Буч успели меня догнать, потому что одна на улицу я выходить не буду. И если меня встретят, развернусь и так же неторопливо попрусь в обратную сторону искать Диего. Кто-то танцует на месте, а я вот так, туда-сюда, отражая широту души. «Эй, ты, как тебя?» К моему удивлению, прямо из толпы между извивающимися девицами протиснулась Клариса. Две девушки, которых она деловито раздвинула, возмущенно взвизгнули и принялись наперебой злобно шипеть. Совсем недолго, секунд 5, пока стервозная дамочка не цыкнула сквозь зубы, смерив их вызывающим взглядом, и как-то все вопросы решились сами собой. Девчонки спешно отвернулись и продолжили извиваться, глядя в другую сторону. «Вот дуры! Нашли кому зубы показывать!» Клариса шагнула ближе ко мне и попыталась перекричать музыку. «Слушай, Чика, я редко помогаю несчастным, но сегодня брательник должен поехать на семейный ужин, а не, сняв штаны, гоняться за девицей. Хочешь, я тебе денег дам? Станешь взрослой в другой раз, Какая тебе разница? Слиняй отсюда по-быренькому. Не туси в зале, будь лапой. Спасибо, денег не надо. Вежливо прокричала я в ответ. Я немного потанцую и уйду. Ваш брат за мной не пошел, значит, не заинтересовался и найдет другую. Зря вы на меня время теряете. Ха, ты шутишь? Откуда в этой дыре найдется другая по его вкусу? Сейчас Крейг с твоим бывшим ухажером налается и помчится мять твое милое зеленое платьице. Помяни мое слово. Ну ладно, я пыталась. Может, и пронесет. Она досадливо махнула рукой и почти развернулась уходить, как вдруг зашипела, тыча пальцем мне за плечо. «Охрану за тобой послал? Кранты! Бежим!» «А ком она?» Я посмотрела и обомлела. Здоровяк-телохранитель, которого мы с Диего недавно отвлекали жаркими танцевальными па, теперь целеустремленно пер в нашу сторону, разрезая толпу, как нож масла. Видно его было издалека. Громила возвышался над толпой на целую голову. И выглядел он на редкость злобно. Даже щитов поднимать не надо. Все было ясно. Я ойкнула и побежала за Кларисой. «Крейг, упрямый сучок!» — ругалась она, тараня зазевавшуюся публику крепкими плечами и помогая ускориться тычками небольших, но крепких кулачков в кожаных перчатках. «Вынь да положь ему свежую девку!» Она распахнула какую-то служебную дверь, и мы оказались в кухонном отсеке между железных столов и удивленных хмурых поваров, повернувшихся на шум из зала. «Сюда нельзя!» «О, как неприязненно! Гостей из зала здесь точно не любили!» Надеюсь, закуски, которые отсюда разносились по нишам и зонам отдыха, не приправлялись какой-нибудь гадостью. «А мы не сюда!» — рыкнула Клариса, торопливо оглядываясь. «Мы отсюда! Где у вас выход на улицу? Точно должен быть какой-нибудь для выкидывания мусора и очисток!» «Я сказал, нельзя!» Дородный мужчина в белом колпаке ухватил меня за плечо и покачал перед носом огромным ножом, вымазанным в чем-то зеленым и вязком. «А ну, шуруйте обратно!» В секунду Клариса перемахнула через стол, глаза в ярком свете ламп угрожающе блеснули желтым. Руки убрала Чики. От легкого, как мне показалось, со стороны толчка, повар отлетел, споткнулся о край буфета и рухнул вниз с жалобным скриком. Нож, звеня, выпал и запрыгал по плитке. «Ты как?» — хмуро спросила меня оборотница. «Нормально». «Тогда не отвлекайся. Где-то тут есть выход. Эй, местные, где проход на улицу?» Под ее взглядом люди, переглядываясь, отступали, пока один из мужчин, пухлый и румяный, не ткнул дрожащей рукой куда-то в темный торец помещения. «Молодец! Долго будешь жить!» Клариса метнулась в указанном направлении. «Вперед, рыжик!» «У меня темно-каштановые волосы, не рыжие». Но вопрос был в другом. Я или убегаю сейчас с незнакомой мне девушкой, пусть и из самых добрых намерений, или начинаю доверять своей команде. Диего сказал, что меня защитят. И, надеюсь, я сделаю правильный выбор. Сердце застучало в груди, чуть не выбивая барабанную дробь. За последние годы я отвыкла на кого-то полагаться. «Нет, я останусь». «Что?» Открыв узкую техническую дверцу, она застыла в проеме. С улицы на жаркую кухню повеяло прохладой. «У меня байк на стоянке, не глупи, я подкину тебя до дома». «Пожалуй, нет, мы не настолько...» «Кларисса!» Дверь из зала открылась с грохотом, и на пороге вырос знакомый охранник. «Ты зачем защищаешь девку? Босс узнает, будет в ярости». «Ну, уже не защищаю, какой смысл? Меня на всех дур не хватит». Выдохнула оборотница, сплюнула громко и, даже не взглянув на меня, вышла наружу, громко хлопнув дверью. «Вот зачем это ей?» Громила посмотрел на меня, как будто я знала ответ. Помотал грустно головой и двинулся в мою сторону. «Иди сюда, девочка. Большой дядя отведет тебя в хорошее место». «Да ладно. Будет ловить меня на глазах у десятка людей? Обломится большому дяде». Мрачно буркнула я и посмотрела на пол. Где-то здесь уронили огромный тесак. Не знаю, что я буду рассказывать бабушке о своем первом рабочем дне. продолжавший сидеть на полу повар, сжался и ногой попытался пихнуть нож, закатив поглубже под стол. Вот сволочь. Я присела. Толстая деревянная ручка еще виднелась. Дотянусь. Хотела нырнуть вниз. Громиле придется серьезно попотеть, прежде чем он поймает меня в этой мешанине стальных ножек. Но над головой глухо стукнуло, хрюкнуло, и нечто крупное упало на пол. «Ева!» — услышала я голос Бучи и подняла голову. Над поверженным охранником стоял полутролль, сжимая и разжимая кулак. Похоже, он оглушил здоровенного оборотня всего одним ударом по голове. Зашел на кухню и ударил. Какие сложности? «Ева, зачем ты бегаешь? Я же не успеваю. А нам того. Уходить пора». «Миленький», — сказала я, поднимаясь с ножом в руке. «Как ты прав! Нет слов, как ты прав! Я расскажу бабушке, как люблю полутроллей, как постараюсь доверять парням-полицейским. И еще расскажу, что танцы — это не мое». «Ты молодец!» — пробухтел Буч, аккуратно забирая у меня нож и вручая его онемевшему повару. «Сработаемся!» Примечание. Самец павлиньего глаза, бабочка, может почуять запах девственной самки в радиусе 11 километров. Феномен занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя активно самцы реагируют только на свой вид, запахи других существ они тоже великолепно различают. Это гении-нюхачи природы. Глава 9. О раненых менталистах, любящих братьях и чья я, в принципе, девушка. После ужина Диего объявил разбор полетов. Мы уселись на диванах в комнате отдыха своего крыла, я подальше от всех, скрываясь от любопытных взглядов, бросаемых в мою сторону. Выставила перед собой кружку кофе, словно щит, и приготовилась слушать. «Напоминаю суть дела». Старший Фавора вытащил коммуникатор и пролистал какие-то записи. 4 дня назад второго Дана, менталист Коппер второго отряда, Гримуальд Кроуфорд. «Это он про нашего Грэма», — сообщил мне Буч, приподнимаясь и махнув так, чтобы я его точно слышала. «Эмпат, который до тебя был». Некоторое время Диего молчал, выразительно глядя на Буча. Потом постучал пальцем по экрану и продолжил. «Итак, Гримуальд Кроуфорд отбывал свой официальный выходной в доме некой мисс Лизи Рэй, особо ветреной, о которой соседи высказываются весьма неодобрительно. Шлюха она», — пробасил Буч, снова развернувшись ко мне. Туманные формулировки нуждались, по его мнению, в конкретизации, и заботливый полутролль продолжил меня опекать, помогая как мог разобраться в деталях дела. Витер рассмеялся, но под давящим взглядом командира притих, подумал и отправился к кофемашине. «Я знаю, кто такая шлюха», — сообщила я коллегам и со стуком поставила чашку на столик. «При мне можно все называть своими именами». Диего кивнул, так и не посмотрев в мою сторону. После нашего приключения в клубе он вел себя несколько отстраненно. Если обращался, то смотрел поверх головы. На ужине выжидал, пока я сяду, чтобы разместиться на другом конце стола. Кроме Буча, который не присутствовал при откровении Кларисы и не был в курсе моей проблемы, остальные товарищи тоже чувствовали себя несколько зажато. Пару раз я ловила на себе сочувственно поддерживающие взгляды Вита. Так смотрят на тяжело больного родственника, когда ситуация в целом печальная, но есть шанс выздороветь, и родня готова приложить все силы для помощи. То есть Вита был вполне готов. «Ладно, не будем размахивать фиалками. Буч прав. Старину Грэма подстрелили на выходе от любовницы», — резюмировал Диего, отложив коммуникатор. То, что он сообщил дальше, с каждым словом вызывало больше вопросов, чем ответов. Полицейских менталов грабили. На них наезжали потерявшие управление авто. На голову внезапно падали кирпичи. Хулиганы ходили хороводом исключительно вокруг их домов. Несмотря на вал трагических происшествий, все эмпаты удивительным образом выжили, хоть и ненадолго выбыли из строя, физически неспособные помогать отрядам. Еще более удивительным было то, что следов и запахов на месте преступления не находили. Точнее, следы были, но их оставляли случайные прохожие, родственники, и ни одна ухваченная ниточка не была по-настоящему путеводной, кроме упорной Вита, воспринявшей ситуацию как вызов своему великому таланту, облазил не только сад, двор и выход на улицу у дома мисс Рэй, но и все близлежащие постройки и заборы. Каждый запах он запоминал и сортировал, знакомился с соседями, затем вычеркивал лишнее. И судьба щедро наградила фанатичного следопыта кусочком яблока, огрызком величиной с ноготь, потерянным в траве. Он слабо пах не только своим природным ароматом, но и незнакомым оборотнем, что уже было интересно, учитывая, что дело происходило на человеческой улице. Кусочек почернел и испортился на следующий день, но след подозреваемого Вита успел удержать в памяти, прошел по нему до района кукловодов, прежде чем тот затерялся. А сегодня следопыт вывел нас к клубу «Корона» и трем переговорщикам. «Виторио, красавчик, дело сделал. Мы обнаружили явных подозреваемых, даже узнали их имена. Но дальше пошло наперекосяк. Соратники мои талантливые», — покачал головой Диего. «Спалились все, в том числе и я. Как оказалось, даже Буч при посторонних заявил, что работает с Евой». «Шеф, мы же под захваты заточены», — добродушно забурчал полутролль, сам себя спаливший чистосердечным признанием во время ужина. «Если нужно заломать или обездвижить, я всегда, пожалуйста. А вот хитрости, ля-ля всякие, переодевания — это не наш профиль». «Опыта нет, согласен. И не только у мисс Нитароки». Наливавший себе кипяток Вита хохотнул, облился и, от души выругавшись, обжегся еще раз, плеснув из едва не выскользнувшей чашки. «Хм, пускай. Я не против дурацких шуток. Это лучше, чем двусмысленное любопытство». «А горяй оно огнем. Почему я должна смущаться?» Я откинулась на спинку дивана, приподняла наглухо закрывавшие меня щиты и почувствовала, как утекает накопившееся напряжение. Фавора прищурился, обнаружив, что я перестала сутулиться. Поднял бровь. Я подняла в ответ. «Что? Ну нет у меня пока опыта. Я же не этим отделом организма работать буду». «Ладно, Джок». Фавора качнул ладонью. «Давай, дескать, твоя очередь, хоть ты порадуй». И Джок Джокович, который все это время молча любовался качеством полировки своих ногтей, так и нас порадовал. Подозреваемые обсуждали важную перевозку. Что-то ценное пойдет маршрутом через наш сектор. Двойняшки напомнили о своих интересах и попросили павлини об услуге. А дальше, ну, рассказ Джока прервал шум и сдавленные крики, доносившиеся из коридора. Крейг отвлекся на ваш танец. Вампир, как и все, оглянулся на дверь, подумал и быстро завершил отчет. Когда услышал от нюхача о некоторых интимных особенностях нашего эмпата, загорелся и побежал знакомиться. На этом переговоры прервались. Дверь с грохотом распахнулась, и в проеме появилась голова Алекса. Мой друг детства с трудом подтянулся на руках, подтягиваясь за косяк и вытаскивая в зону видимости не только свое тело, но и двух висевших на нем полицейских в голубой форме. «Знакомых дежурных из приемной». «Кто такой Крейг и что за интимные подробности?» — грозно спросил он, тряхнув склоченной шевелюрой и оскалившись. «Ой, я написала ему сообщение и под впечатлением первой ночи работы забыла посмотреть ответ». Один из полицейских, воспользовавшись тем, что Алекс отвлекся, схватил его за горло и что-то с силой ткнул под лопатку, отчего младший Фавора захрипел, задергался и рухнул кулем прямо на пороге. «Извините, командир Фавора», — выдохнул дежурный, опуская продолжающий потрескивать шокер и пытаясь отдернуть смявшийся и перекошенный в драке китель. «Мы знаем, что это ваш младший брат, но порядок есть порядок. Нельзя без пропуска на территорию. Объясняли ему, объясняли. А он, прошу прощения, прет». Парень был человеком, но вместо того, чтобы стесняться крутых отрядных двуликих, насупив брови, посмотрел на Диего, в полной готовности отстаивать свою правоту. «Впечатляюще!» — протянул старший Фавора с некоторым недоумением, рассматривая валяющегося на пороге родственника. «Коллега, к вам никаких претензий, вы поступили правильно. Но с чего это Алекс не ждал? А можете этого спящего штурмовика здесь оставить, под мою ответственность? Я прямо сейчас схожу к Вестеру и выпишу набраться пропуск. У него же явно беда какая-то случилась, видели? Иначе бы этот чистюля письмами меня замучил, а не ломился сквозь заслоны. В общем, пока он тут полежит, а я вам минут через 10 официальные документы принесу. Не понесете же вы его отсюда через двор». Дежурные воззрились на лежащего без сознания здоровяка-оборотня. «Под вашу ответственность?» — переспросил тот, что уложил Алекса шокером. «Тогда ладно, но у вас ровно 10 минут. Мы как раз до дежурки дойдем и оформим протокол на применение оружия к гражданскому». Облегченно выдохнув, они пошли на выход. А Диего, под наше возбужденное обсуждение произошедшего, подошел к брату, легко поднял его на руки и потащил к дивану. С детства знакомые мне русые волосы с выцветшими на солнце прядями рассыпались по порванному воротнику пиджака. Безвольно качающаяся рука заставила сердце сжаться. Мой рыцарь не дождался новостей и поспешил мне на помощь. Ворвался, готовый сразить дракона. Но, увы, сам пал в неравной схватке с электрическим мечом, вонзенным в спину. Я была одновременно и горда героическим поступком Алекса, и испугана предчувствием, что оборотень может наговорить лишнего, когда придет в сознание. «Народ, я пока с братом разберусь, узнаю, что у него приключилось, а вы все свободны. Маршрутных карт на задержание сегодня нет. До завтра мы пробьем троицу из короны по архивным данным и продолжим поиски несколькими отрядами одновременно. Отдыхайте. Представьте, что вы все еще клубные повесы». Под смешки и подначки команды, бодро рванувшей исполнять приказ, командир уложил младшего на диван, проверил пульс. Скорее по привычке. Даже в человеческом облике регенерация оборотня не допустила бы серьезных повреждений из-за удара шокера. Комната понемногу пустела, а я топталась, лихорадочно придумывая причины, как бы остаться в комнате, пока начальник отправится за пропуском. «Ева, посидишь с моим братом?» — спросил Диего, задумчиво глядя в спину уходящим. «Да, да, да. Конечно, командир», — сдержанно ответила я, удерживая себя изо всех сил, чтобы не броситься стремглав к дивану. Подошла чинно, уселась на краешек в ногах оборотня. «Алекс с минуты на минуту должен был прийти в себя, и я хочу быть первой, кого он увидит». «Хотя лучше я побуду с братом. Мало ли, как он среагирует в таком состоянии. Рядом незнакомая девушка, а он после драки. Вита, погодь, сбегай-ка лучше ты за пропуском к Игнацу и передай потом дежурным. Быстрее будет». Я прикрыла на мгновение глаза. Считается, что только фейри могут использовать магию. Но я сейчас готова была испепелить Диего взглядом. «Ну что ты творишь?» «Как он тебе? Похож на меня?» Пока меня терзали демоны досады, Диего встал рядом и уставился на брата. «А это он о чем?» «Внешне они отличаются цветом волос и крупностью фигуры. У Диего подбородок помассивнее. Но ухмылялись братья одинаково и голову поворачивали узнаваемо. Мне кажется, похож». «Он такой милый, когда в отключке. Помню его истошно кричащим младенцем. Этот маленький монстр спал только, когда все бодрствовали. Каждую свободную минуту пытался самоубиться и принципиально не лежал в кровати. Успокаивался исключительно на руках». «А когда он стал старше, вы нашли общий язык?» Некоторое время Фавора продолжал рассматривать брата. Потом спокойно ответил. «Еще подростком мне пришлось уехать из дома. Вся родительская любовь и детство в настоящей семье достались Алексу». От неожиданности я задохнулась, помедлила секунду и открылась чужим эмоциям. Когда их принимает эмпат, людям становится немного проще, словно они разделяют боль. Не то чтобы полностью освобождаются. Не все тяжести нам дано скинуть, но рядом со мной Диего будет легче дышать и думать о прошлом. Грусть Фавора велась вокруг него тонкими лентами. Старая, очень старая и не ослабевающая. Совсем мальчишкой ему пришлось расстаться с детством. То-то я за все годы нашей с Алексом дружбы никогда лично не видела старшего брата. Только слышала, что он существует, живет где-то в дальнем далеке. Тонкие струйки одиночества, отстраненные горьковатой тоски, коснулись меня и почти мгновенно исчезли, когда старший Фавора взял свои эмоции под контроль. Жесткий, словно он сковывал себя в кандалы, наживую. Не выдержав, я потянулась и погладила его ладонь. Опомнилась, ойкнула, что я делаю. Но отстраниться мне уже не дали. Командир развернул руку, переплетая наши пальцы, царапая меня буграми мозолей. «Когда-то очень давно я хотел стать Алексом», — глухо сказал он. «Мечтал, как закончу университет. Папа передаст мне дело. Я вернусь в родной город и женюсь на хорошей девушке, с которой встречался в школе или гулял по вечерним улицам». Хм, если бы Алекс решил жениться на всех девушках, с которыми он встречался в школе, боюсь, в муниципалитете от него начали бы отстреливаться. Диего улыбнулся, наблюдая, как ворочается и что-то бормочет приходящий в себя брат. Я осторожно потянула на себя руку, вытаскивая пальцы из переплетения. Первую секунду меня удерживали, а потом медленно выпустили на свободу. «Но ты же вернулся в родной город», — мягко сказала я. «Нет». «Не поняла? В каком смысле нет? Кардегон не его родной город, или он душой не здесь?» Разгадывать загадки не было времени. Младший Фавора открыл глаза, и мне не оставалось ничего другого, как, быстро сложив перед собой руки, уставиться на него, строго буравя взглядом. «Удачного времени суток, уважаемый! Как вы себя чувствуете?» И одним глазом тыц-тыц мигал изо всех сил. «Родненький, не подведи! После сегодняшних новостей о моем жалком личном опыте Диего ни за что не поверит, что мы встречались. Ага, человеческая девушка и половозрелый оборотень. Да я уже много раз должна быть не девственница. Кое-кто точно поймет, что его водят за нос, и очень разозлится». «Где? Что?» – удивленно пробормотал Алекс, пытаясь сфокусироваться и приподнимаясь на локте. «Девушка спрашивает, как твое здоровье?» Диего помог брату сесть. «А тот помотал головой, видно, пытаясь понять, это у меня тик или это его так подкруживает?» «Кровавый ад, к тебе не прорваться. Я выпил, заскучал и решил тебя кое-куда пригасить. Хм, крошка». Он подарил мне широкую мальчишескую, очаровательную до одури улыбку, на которую у меня иммунитет. Еще с той поры, когда Алекс пытался списывать у меня математику, вместо того, чтобы самому разбираться в формулах. «Давай познакомимся. Я смотрю на тебя, словно всю жизнь знаю. И ты ж моя умница. Гений, пусть так и не разобравшийся в математике». «Стоп! Прекращай кадрить моего менталиста!» Рыкнул Диего. «Не понял», — угрожающе сверкнул Алекс. «Почему твоего?» Его глаза сверкнули желтым, как в редкие случаи, когда он начинал терять контроль за животным. «Ох, шиза! Проклятые собственники! Давно заметила, как только у Алекса просыпается животная натура, он становится просто невменяемым». «Подождите!» — начала я. «Не мешай!» — отрезал Диего. «А ну-ка, братец, давай с этого места поподробнее. С каких пор ты на мою территорию лезешь?» И от него дохнуло угрозой. Пока предупреждающий, сдержанный намек. Своего зверя он умеет держать. Не помню, чтобы я видела отчетливое пробуждение хищника. Но сама его должность командира и то, как слушались остальные, намекали на сущность немалых размеров. Вообще размеры второй ипостаси напрямую зависели не только от вида оборотня, но и от его статуса, наличия стаи, уважение окружающих. У вожаков стай зверь вырастал вдвое, а то и больше. У того же Вита леопард был небольшой и юркий. Ухитрялся по легким оградам прыгать. и понять, какой уровень у Двуликова, можно было только при обороте, чего я сейчас не хотела совершенно. Алекс вскочил с дивана. На щеках появилась золотистая щетина, отчетливой лимонной желтизной, уже без намека на человеческий голубой, налились глаза. Его тигр, сумасбродный и эгоистичный, вступал в права. Первый раз, когда друг обернулся во время одной из наших игр в догонялки, просто не справился с охотничьим инстинктом, я была без ума от солнечного пушистого тигренка. Тогда мне казалось, что он навсегда останется милым, смешным, безопасным даже в потасовке. А теперь тигренок вырос. «С каких пор ты Еву считаешь своей территорией?» — процедил мой друг. «А откуда ты знаешь ее имя?» «Мамочки, все». Алекс послал мне извиняющийся взгляд, дескать, «Прости, прости, засранца, ты же всегда прощаешь». Я, дескать, старался делать, как ты сигналила, но всему же есть предел, сорвался. Никак не мог иначе. Фавора-младший не особо заморачивался случайными провалами. Ну, случилось, ну и что. Ему, баловню судьбы, любая ошибка или каверза сходили с рук. Пожав плечами, он твердо заявил брату. «Ева моя девушка». Я застонала, накрыв лоб ладонью. «Сама виновата. Моя же была дурацкая идея». «Я тебе не скажу, друг, что происходит, но мне парень нужен, прям горит. Как он должен был среагировать? Алекса хлебом не корми, дай меня позащищать». На челюсти Диего вскипели желваки. «И давно вы встречаетесь? Свидания? Жаркие ночи?» Я тихо пискнула, и меня тут же прожгли предупредительным взглядом. «Все. Откуда ни возьмись, появился зашибись». «По полной программе, даже не сомневайся», — гордо сообщил мой самоуверенный друг. «Хватит врать, Лекс». Диего шагнул к брату, холодно буравя его синевой. «Я устал от твоего вранья. Ты хоть в курсе, что она девственница?» «Кто? Ева? Вот же...» «Конечно, в курсе. Я ее готовлю к своему огромному бойцу. Это требует времени. Ева, закрой немедленно уши и вообще забудь, что слышала. Диего, а ты откуда в курсе? Эй, ты что, к ней лез? Что? А они что, подраться из-за меня решили? Сейчас же народ набежит. Прекратите! Немедленно прекратите!» Я встала между ними, упираясь руками в обоих и не давая им сблизиться. В университете нам вдалбливали, что нельзя влезать между агрессивными оборотнями. Они даже не заметят, как прихлопнут постороннего, но я почему-то была уверена в здравомыслии обоих. Они не причинят мне вреда. «Все, хватит! Одумайтесь, вы же братья!» Очень хотелось сказать, что я вообще своя собственная, но это означало, что я позвала на помощь, а потом подставила друга. И побили Алекса за просто так. И с братом он рассорился. Без причины. Боже, какая безвыходная ситуация. Да, мы встречаемся с Алексом. Но, как это сказать, пока не серьезно. Мы присматриваемся друг к другу. Алекс, кому сказала, хватит рычать? У меня ухо глохнет. Почему это не серьезно? Несколько обиделся тот, но рычать перестал. Диего поднял бровь. С неверием посмотрел на быстро успокаивающегося брата, у того даже шерсть на скулах исчезла. За долгие годы он привык с подругой человеком осторожничать и мгновенно остывал, если для меня становилось опасно. Все, теперь до обсуждения ночного проникновения в окно комнаты Алекса рукой подать. «Босс!» Мы отвлеклись, и никто не услышал заглянувшего из коридора Вита. «Вот же шельмец!» Передвигается так, словно по воздуху плывет. Сейчас он с большим интересом рассматривал двух скалящихся братьев и меня, бесстрашно их удерживающую. Квестер Игнац очень извиняется, но пропуск разрешил выписать только на выход. Говорит, времени разбираться нет. Из-за событий последних дней гражданским лучше не оставаться в отрядном корпусе, даже родственникам. И мне было велено проводить твоего брата до проходной. «О, как у вас строго!» «Ладно, Диего, еще встретимся и поговорим», — бодро сказал Алекс, радуясь прекрасной возможности свалить, пока окончательно не напортачил. «А ты, Ева, в общем, увидимся скоро. Я с отцом поговорю, чтобы он тебя к нам в компанию на практику устроил». На брата он предостерегающе зыркнул, дескать, «это мое, только попробуй покуситься». И пока я стоял столбом, аккуратно обнял и быстро чмокнул щеку. «Какая еще практика в компании? Нельзя мне в компанию. И откровенничать насчет своих опасений я не могу». С тоской во взгляде я проводила ловко смывшегося спасителя. Немного протормозил, но все же ушел за Алексом с любопытством оглядывающейся Вита. «Выходит, ты у нас занятая девушка?» — спросил Диего, когда мы остались одни в опустевшей комнате. «Выходит, так», — выдохнула я и с трудом разорвала контакт с гипнотизирующей меня глубиной синих глаз. «Как ни посмотрю, проваливаюсь. Ой, извини, я же вещи до конца разобрать не успела. Мне надо бежать». Только бы не остановил, только бы не начал расспрашивать. И так красная по уши. «Ну да, это я с тобой целовалась. Это я стонала, как больная, когда ты меня обнимал. Но, может, я твоего брата представляла? Не тебя же?» «Эх, а ведь я действительно думала, что меня обнимает Алекс. Какой стыд!» По коридору я мчала так, словно за мной высшие менталы мчались с ордером на проверку уровня. Глава 10. О душевых, крепком замке и отдыхающих оборотнях. Через пару часов я все еще слонялась по комнате. Парни в отрядном чате написали, что завалились спать. «Так-так», — покрутила сообщение на коммуникаторе. Письмо от бабушки приходило днем. Она понимала, что я отвечу не сразу, поэтому просто болтала монологом. Делилась историей какой-то больной на голову клиентки, которой волшебно помог новый психолог. В ответ я направила пару вопросов о здоровье, сообщила, что дежурство прошло сложно, зачеркнула, отлично, зачеркнула. «Впечатляюще!» — восклицательный знак. Алексу я тоже накропала короткое послание. Попросила не вмешивать отца и вообще не предпринимать какие-либо действия, и пообещала обязательно все рассказать при встрече, как только появится выходной. Извинялась за то, что невольно поссорила его с братом. Обещала, что постараюсь сгладить, хотя пока не знаю как. Вроде бы все. От нервов я начала дико чесаться. Покуролесили на дежурстве мы изрядно, и в итоге мне очень хотелось освежиться перед сном. Надо быстро искупаться, пока народ спит. Но на всякий случай уберу щиты, чтобы почувствовать, если кто-то начнет приближаться. Подхватив сменное белье и полотенце с мылом, я помчалась в душевые, решив не стучаться так поздно к Белле. Вдруг она спит. Да и мысли крутились каруселью в голове. В принципе, все сложилось не так уж и плохо. Но залезала я ночью в комнату своего парня. Оборотни часто встречались с людьми. Даже браки были, хоть и нечастые. Неопытная девушка могла в темноте братьев перепутать и убежать, когда осознала ужасную ошибку. Неприятно? Неприятно, но не катастрофично. Ай-яй-яй, Диего, как не стыдно трогать чужое. Осознав ситуацию с новой точки зрения, я застыла в коридоре. Старший Фавора заснул в комнате брата, покусился на его девушку. Это Диего должен переживать, а не я. Задвижку на двери душевого отсека я закрывала со слабой, но улыбкой. Уставшая, измотанная, я устала переживать и мучиться. Да пошло оно все к феям. Практика у меня есть. Даже парень для имиджа, тьфу-тьфу-тьфу, тоже теперь имеется. С Алексом можно встречаться к обоюдной выгоде. Как же я раньше не догадалась ему предложить этот волшебный для обоих вариант. Для него я архиудобная девушка. Ни тебе скандалов, ни ревности. Зато в случае чего мной можно прикрыться от излишне надоедливых фанаток. А что отношения у нас нестандартные, так нечего их обычными мерками оценивать. Хватит волнений. Пора расслабиться. В душевой, как сообщили мои раскинувшиеся щупы сенсора, никого не было. Никаких чужих эмоций, нарезающих мою нервную систему на ленточки. Только я, целехонькая и удачно вывернувшаяся из всех передряг. Пританцовывая и вяло размахивая полотенцем, я отправилась мимо душевых кабинок в самый дальний торец. Искупаюсь и баечки. День прожит на всю катушку. Платье и полотенце на крючок, тапки у стены, а сама в последнюю душевую кабинку. Дверцы здесь не предусмотрены, но это и хорошо. Любые преграды ослабляют мой ментальный дар. Пару минут я напевала бесконечный припев из модной в этом сезоне песенки, шлепая босой ногой по плитке. С другой живешь любовно, под ноги стелишь коврик. А мне дано все ровно. Я леди, леди пофиг. Я леди, я леди. Я леди, леди пофиг. Намылила голову и насторожилась. Где-то недалеко шли люди, в весьма приподнятом настроении. На всякий случай я вывернула воду на полную, чтобы побыстрее смыть пену, но из лейки неожиданно полился кипяток. Я с проклятиями выскочила из-под струи, чтобы в ужасе тут же нырнуть обратно. Неизвестные личности очень быстро приближались, не по-человечески. Обвариваясь под огненным потоком воды, шипя и ругаясь сквозь зубы, как наш университетский профессор подростковой психологии, я трясущимися руками крутила вентили, в глубине души надеясь, что успею, должна успеть. Дверь же на задвижке, но постучат, покричат немного, а я как раз смою мыло и натяну платье. Бух! Задвижку просто выбили одним толчком. Бубин, ты опять замок ломанул, смотри, как болтается, и вода льется. Зуб даю, какой-то новичок приперся, еще не в курсе правил помывки. Это не я, замок еще вчера болтался. Эй, есть тут кто, а? Присоединяйся. Грубовато веселые голоса разносило по всему крылу душевых. Если я сейчас брошусь к одежде, они меня увидят. Незнакомые парни из какого-то отряда. Их веселость горчила, отравляла, в ней было что-то не то. Кажется, она мешалась с грубоватым вожделением. Секунда, и вдоль прохода полилась неудержимая, бурная похоть. «Мальчики, зачем нам кто-то еще? Мне и вас троих перебор!» Манерный девичий голосок сопровождался хихиканьем и короткими взвизгами, как будто говорящую щипали или мяли в процессе. Наконец вода пошла нормальной температуры, но моя кожа уже горела от перегрева. Не успевший закрыться разум, тоже пылал до боли, корчась в пожаре чужого, бесконтрольного, торжествующего желания. Его было много. Они бросали свою жажду друг друга, а попадали в меня. Я все-таки схожу, посмотрю, кто там притаился. И мы сейчас туда придем, в тупичок. Эй, Мариса, не лентяйничай. Четырех героев ты тоже обслужишь. Мы каждый день жизнью рискуем. Покажи свою благодарность. Мать их, они что, частично трансформировались для секса? Они рычали, словно горло уже начало преобразовываться в пасть. Я смутно помнила некую Марису, подавальщицу местной столовой, пухленькую и улыбчивую деваху, громко смеявшуюся шутками заигрывающих с ней копперов. Похоже, из-за запрета Игнаца пропускать гражданским и невозможности самим выйти в город, оборотни после напряженной работы позвали человеческую девушку из обслуги. Их жажда секса давила на меня, лишая возможности собраться. Сейчас у них не было никаких ограничений сдержанности, да и разума в оглушающем потоке почти не слышно. Чистый животный инстинкт, который так свободно спускали с тормозов. Если я кинусь за одеждой, голая, они тут же начнут охоту, примут за приглашение, и никакой суд потом не встанет на мою сторону. По телу пробегала крупная дрожь. Меня трясло. Приближающиеся шаги, усталость, страх, боль, похоть. Нет, нет, я взорвалась изнутри. Ты ошибся, парень. Меня здесь нет. В кабинке никого нет. Вода не течет. На крючках пусто. Ни одежды, ни полотенца. Все показалось. Все просто показалось. Вернись обратно. Тебя ждет Мариса. показалось парню. «Мариса, я иду. Ты же ждешь меня, красотка?» И неизвестный пошел обратно, так и не дойдя до конца прохода, не заглянув в последнюю душевую. «Никто из вас не хочет в тупик. Вы не хотите идти в другие душевые. Вы не слышите ничего подозрительного». «Эй, никуда не пойдем, народ, остаемся здесь. Не будем тянуть бубны за хвост». Мой мозг убеждал, вбивал мысли, печатал их на собственных лентах чувств и отправлял обратно, уже измененными. Они прислушались к неслышному ушами шепоту и соглашались. Подчинялись мне. Стук! От нахлынувшей на меня слабости я рухнула на колени. Упала, сбивая колени, и увидела, как в мокрые лужицы текущей воды падают крупные темно-красные капли. Пальцы, которыми я вытерла нос, оказались в скользкой крови. Один в один. Как случилось в то страшное время, когда я убеждала врачей спасти мою бабушку. Снова. Я снова сделала это. Перепрыгнула через 5-6 уровней и вложила нужные мысли в чужие головы. Второй раз. И теперь глупо отрицать, что я проклятый кузнечик. Подняться не было сил. По слухам, кузнечикам срывало крышу. Они бросали приказы направо и налево и, демонически хохоча, управляя толпами, заставляли людей убивать друг друга, прыгать с крыш или танцевать, в зависимости от того, куда заводило безумство сорвавшегося ментала. Но в любом случае контролировать такую мощь человеческий разум не мог. Поэтому кузнечиков отвозили в холмы, предварительно связав и основательно приложив по голове. Фейри помогали взять ментальную энергию под контроль, учили людей. Но о большинстве кузнечиков с той поры никто не слышал. Наблюдая, словно в замедленной съемке, плывущие в воде капли крови, я пыталась прислушаться к собственной силе, прыгающей и народной, нисколечки не похожей на мою привычную, тонкую, послушную вязь, которую я часто представляла ленточками, и из которой максимум, что можно свить, это сетку или скрутить хрупкие щупы. Сейчас, глухо ворочаясь, внутри меня укладывалось и медленно усыхало море. Причем оно снова возвращалось к первому уровню, вымотанному и ослабленному. Вал убыл, оставляя привычные крохи. Я приглушенно чуяла эмоции четверки. Теперь их желания скорее царапали мою психику, но не подавляли. Это тоже особенность кузнечиков. Между вспышками сумасшествия прыгающие менталы показывали банальный первый уровень и обычными измерительными методами никак не ловились. «И меня помой, милая! Ох, какие нежные ручки!» Троица отдыхающих после дежурства коперов продолжала забавляться с девушкой. До меня доносились вздохи, постанывания и прочие нескромные звуки расслабляющихся полицейских. Было странно это слушать без щитов, но не поднять их, защищая разум, не подняться самой на ноги я не могла. Слабая и опустошенная. «Я первый буду. Яйца болят, аж выкручивают. Мариса, да!» Приходилось выслушивать, как оборотни совмещают приятное с полезным. Единственное, на что я была способна, прижаться плечом к стене и, нагнув голову, глубоко дышать, пытаясь восстановиться. «Приветствую. Вижу, третий на отдыхе. А почему не в последней кабинке?» Знакомый, раскатистый голос перекрыл довольные порыкивания оборотней. Я дернулась, но так и не смогла подняться. Вода лилась сверху, дрожали ноги, только подчеркивая беззащитность. Глава 11. О голенькой девушке, тигре в полотенце и непристойном объятии. «Диего, здоровье, брат! О, Диего, давай к нам!» «Привет, сил терпеть не было, упахались в умат!» Разноголосится ответа. Я поняла, что не видела сообщений Фаворы в чате отряда. Рано успокоилась, что все наши пошли спать, забыв о других группах и самом командире. «Ладно, парни, не буду мешать. Пойду в душ». Не присоединился. Мариса, видно, не так привлекательна, как моя соседка Мирабелла или случайные девчонки из университета. Его решение радовало. Я не хотела сидеть, скрючившись на полу, и слушать грубые звуки удовольствия от парня, с которым пусть случайно, но искренне целовалась. В то же время отказ пугал, так как он пошел дальше по проходу. Мягкая, едва слышная поступь. Даже сквозь льющуюся воду я слышала шелест снимаемой одежды. Снова шаги. Он решил пройти в самую дальнюю кабинку, где сейчас сидела я. И ничего нельзя сделать. Только поднять голову. Кровь носом уже не шла. Посмотрю ему в глаза. Если мне грозит опасность от собственного командира, я хочу увидеть это сразу. Встретить открыто. Он появился из-за загородки и застыл, увидев меня. Брызги воды долетали до обнаженного, идеально сложенного оборотня. Отдельные капли сливались вместе и неуверенными струйками, поблескивая в неровном свете, стекали по сильному, словно из металла, крепкому телу. Ровным, нечитаемым взглядом он смерил мою сжавшуюся у стены фигуру, изучил мокрое от слез и воды приподнятое к нему лицо и шагнул в кабину. Диего Тайрен Квенто дель Фавора. Из 6 опытных менталистов на весь участок в строю остались лишь 2. Причем мне особенно повезло. Вместо надежного спеца на временную замену прислали недавнюю выпускницу. Мисс Нитароку вручили мне под хмыканье и недовольство остальных командиров, посчитавших происходящее феи знают, какой несправедливостью. Всего 3-й месяц прибыл в сектор, а начальство его уже выделяет, читалось в переглядываниях и поджатии губ. Но я единственный держал в руках ниточку следов по делу о нападениях на менталистов. Так что все заткнулись и ждали новостей. Планы на ближайший час были просты. Быстро искупаться, потом завалиться в кровать и еще раз перед сном спокойно обдумать происходящее. Слишком многое было поставлено на карту. И, увы, результат зависел в том числе от работы неумелой, наивной человеческой девчонки, которой так нравилось водить меня за нос. Но побыть одному не получилось. Парни из 3-го отряда успели приволочь какую-то глупышку-официантку из столовой. Я смутно помнил ее по коротким кучерявым волосам и гостеприимно заманчивому декольте. Сейчас картина природных щедрот и вовсе демонстрировалась без прикрытий. Она стояла, упираясь руками в стену, полные белые груди ритмично покачивались, а сзади пристроился Герман, глава отряда, обладающий отвратительным характером и почти неконтролируемым зверем-кабаном. Типчик не самый приятный. Мы уже успели пару раз сцепиться, хоть и не по-крупному. Парень ухитрился собрать воедино и воплотить в живом варианте все яркие плюсы и минусы оборотней. По-звериному вспыльчивый, уважающий силу и не прощающий слабости. На захватах он предпочитал нечеловеческую форму и, по слухам, некоторое время после дежурств нуждался в сбросе энергии. Похоже, он и был заводилой нынешнего командообразования. Ну что ж, бывает. Отметив частичную трансформацию по жесткой шерсти на его плечах, я отвернулся. Ни официантка, ни тем более групповое расслабление меня не интересовали, а любопытство приняли бы за просьбу присоединиться. «Ладно, парни, не буду вам мешать, пойду в душ», и двинул вперед, раздеваясь на ходу, подальше от коллег. Штаны на крючок, обувь к стене. В корпусах убирались люди, а не домовые гоблины, как я привык, но и без магии все блестело. Надо при встрече поблагодарить хозяйственного за Рэмбо, держащего обслугу в ежовых рукавицах. День прошел сложно. Мышцы ныли, Я давно уже не выпускал зверя. Держать на поводу его становилось все труднее. А довольное рычание, доносившееся сзади, не делало мою задачу проще. Хотелось обернуться, пробежаться с часик на максималке, а потом нырнуть с разбегу в реку, расплющивая подвернувшуюся рыбу и расшвыривая русалок. Или наоборот. Вместо этого я сполоснусь под душем, изображающим чахлый дождь, и залягу на койку, на которой едва помещается человеческое тело. Достаточно пару раз во сне повернуться, и падаешь на доски пола. В последнем душе кто-то забыл выключить воду. Хотя нет, на крючке висела чья-то одежда. Женская. Обернув бедра полотенцем, я заглянул в душевую нишу и обнаружил внизу сжавшееся в комок, скрученное в узел женское тело. Девушка вздрогнула и подняла голову. Белое аккуратным сердечком личико с тонкими красными потеками по губам. Темные зрачки почти полностью перекрыли радужку. Мокрые волосы свисают неровными прядями. Белая слепящая ярость разорвалась за грудиной, заливая внутренности огнем. Что с ней произошло? Сколько она здесь просидела? Мы расстались не больше пару часов назад. Если какие-то идиоты напугали ее или обидели, значит, следы еще свежие. И даже если она не знает виновников, я их найду. Я лично выверну их потроха наизнанку. Сказал же командирам ее не трогать, но все равно ухитрились запугать девочку. Как меня бесит мой ущербный нюх. Был бы нормальный, я бы уже шел по следу. Маленькая, прохрипел я, шагнув ближе. Мышцы болели, пытаясь рвануться звериной ипостасью. Растянуть захрустевшие на изготовку кости. Но в этом крошечном углу мой оборот просто размазал бы Еву. Переполненные влагой глаза дрогнули. Кажется, я ее пугаю. Пришлось скручивать гнев, вбивать его в зверя, воющего от желания выпрыгнуть. Я умел обуздывать эмоции, как и своего тигра, открываясь второй частью натуры, оставляя в душе только поле холодного, пустого спокойствия. Все закончилось. Я рядом. Я медленно протягиваю руку, и она цепляется, как ребенок, охватывая ладонью мой указательный палец. Доверчиво, мягко, совсем не боец. Я чувствую только нежную, почти шелковую кожу. Кто тебя обидел? Запах. Ее запах, наконец, достигает моих ноздрей. Точно так же, как во время сегодняшнего танца, когда я понял, кого сжимаю в объятиях. Но сейчас не до выяснения отношений. Перехватываю за хрупкий локоть и поднимаю, готовясь взять на руки. Отвожу глаза, чтобы не смущать. Да и боковым зрением я прекрасно вижу. «Никто не обидел», — говорит Ева, постукивая зубами и оборачиваясь боком. «Но могли. Прямо очень-очень могли». На тугих, сжавшихся в камешке сосках блестят капли. Она ладошкой прикрывает потемневший от воды пушок внизу живота и осторожно спрашивает. «Дашь мне свое полотенце?» От облегчения я рычу, притягивая ее к себе. И она испуганно бормочет. «Я не настаиваю. Не хочешь давать полотенце — не надо. Может, просто сходишь до вешалки за моим платьем?» Аромат. Тягучий. Прижатый к самой кромке ее кожи, ввинчивался в ноздри, вышибая разум. «Ноги совсем не держат», — подрагивающим голосом признается она, каждое слово выговаривая все тише. Я обнаружил, что Ева, кося глазами вниз, внимательно изучает мой живот. Там, где дорожка темных волосков, уходит под низко завязанное на бедрах полотенце. Если она коснется меня сейчас, значит, сама предлагает близость. Может быть, ее никто не пугал? Может быть, она здесь не просто так оказалась? Маленькая рука приближается и отдергивается, чуть-чуть не коснувшись моего живота. Она играет? Понимание этого факта обрушивается отрезвляющим холодом, заставляет меня, наконец, задуматься и собрать кусочки воедино. Первую нашу встречу еще можно принять за случайность. Я решил, что девица, забравшаяся ко мне в кровать, какая-то очередная временная знакомая брата, и настроился раскрутить упрямого эгоиста на адресок. Раньше мы никогда не делили женщин, но уж больно она понравилась моему зверю. Ее реакции естественные, доверчивые, изгибы и выпуклости так удобно ложились в ладони. Одежда незнакомки пахла теплом домашней выпечки. А кожа, какая нежная ароматная кожа с нотой топленого молока и чем-то совсем уникально неуловимым. Сегодня в танце я почувствовал этот дурманящий запах, узнал ее, еле сдержался. А сейчас даже вода не смогла его смыть или скрыть от моего тигра. Девушка манила и убегала, провоцировала на охоту, но не говорила и не действовала прямо. Только случайно я узнал про ее девственность. Девственность взрослого менталиста, привыкшего купаться в эмоциях. Среди нас ходили легенды об особенностях эмпатов. Слишком чувствительные, они могли реально подсесть на сильную страсть. Чаще всего на безграничное и плохо контролируемое возбуждение оборотней. Людям-менталам сносило разум. Они привыкали к острым порочным ощущениям, как к запретному наркотическому зелью. Во дворе местного факультета психологии можно было встретить самых легкодоступных девочек в городе. С невинностью была нестыковка, зато остальное удивительно гладко. Проблемы с эмпатами в отрядах, нечаянно перепутанное окно, побег, провоцирующий на охоту, потом она, удивительным образом оказывающаяся в моей команде, и теперь она же в мужском душе, обнаженная и призывающая к объятиям. Я даже догадываюсь, чей это извращенный мастерский план. Слишком невероятны были совпадения и слишком удачно стечение обстоятельств. Особенно душевая со сношающимися рядом собратьями и голенькая соблазнительница, приготовленная как свежий пирожок. Беспроигрышный комплект для провокации глупого оборотня, которым меня кто-то заочно посчитал. Мне подкидывают невероятно привлекательную добычу. Хотят, чтобы я слетел с катушек. Что ж, я им это предоставлю, но на моих условиях. Откуда ты, подарочек? Я упираю обе руки в стену, заключаю ее в кольцо и перекрывая отход. Вдыхаю кружащий голову запах, чтобы сильнее возбудиться, переполниться жаждой, яркой и животной жаждой совокупления. Мне нетрудно. Мой зверь давно готов показать человеческой хищнице, кто действительно умеет играть во взрослые игры. Я прижимаюсь к ней вздыбленным пахом и мурлычу, глядя в широко распахнутые глаза. Кто тебя послал? И какую роль во всем этом играет мой брат? Мне неприятно происходящее. Так же погано, как осознать, что ее присутствие рядом неспроста. Но придется допросить, воспользовавшись испугом. Ставка намного больше, чем ее или мой комфорт. И я это должен сделать. Евангелина Нетарока. В голове понемногу прояснялось. Пол тоже перестал плыть. К моему облегчению Диего не догадался, что происходит с моим ментальным даром. Не смотрел на меня прямо. Помог подняться. Расспрашивал заботливо. Только полотенце не отдал. Может быть, у него комплексы какие, откуда мне знать? Обычно оборотни не стесняются наготы. На пляжах целыми компаниями голыми сидят. Я всегда старалась не смотреть в их сторону, но девчонки говорили, что почти всех природа одаривала щедро. Зверь у Диего после детской травмы какой-то не такой. Вдруг у него и остальное неправильное? С ноготок. Или наоборот, о колени бьется. С трудом отдернула тянущуюся руку и помотала головой. Адские феечки, о чем я думаю? Как хорошо, что всех высших эмпатов контролируют в холмах. Скорее всего, для их же душевного спокойствия. Если бы они читали мысли человеческих девчонок, ходили бы вечно красные и с вытаращенными от изумления глазами. Неожиданно для себя я оказалась между стеной и прижавшимся ко мне мужчиной. «Откуда ты, подарочек? Кто тебя послал? И какую роль во всем этом играет мой брат?» Он был возбужден. И про ноготок я точно ошиблась. Чужие эмоции пошли напрямую, на полном контакте, в лобовую. И в другой ситуации захлестнули бы мой открытый мозг. Но сейчас его приятное желание лилось по почти высушенным каналам, почти сразу же рассеиваясь, снижая градус до еле ощутимого, заставляя меня зажмуриться от слабого удовольствия. Теплые волны не приносили боли или ощущения чуждости, лишь пьянили мой и так плывущий разум, словно глоток шампанского после вина. Я точно различала вкус и малейшие оттенки его потребности. Ха, я ему нравилась, и он не собирался меня насиловать. Но то ли подозревал в чем-то, то ли ревновал и хотел поговорить. Точнее, хотел, чтобы я с ним говорила. Как он себе представлял разговор по душам в душевой. Язык заплетался, но я старалась. Я так устала, Алекс будет ругаться. И он не посылал меня, правда, а просто сказал, что у вас менталов не хватает. Я сама послалась. Ужасно, правда? Тут менталов калечат, а я на практику заявилась. Может, отчислишь меня потихоньку за профнепригодность, а? Получше сфокусировав зрение, я тоскливо изучала блестящую от воды мускулатуру. Прямо перед моим носом. Сплошной ходячий секс. Точнее, стоячий. Адовы холмы опять меня несет. Нет-нет-нет, это не я. Это не мои желания. Можно уже мою одежду? А то я не привыкла без нее. Прости, пожалуйста. Правду говоришь. Значит, не Алекс и не холмы. Непонятно отреагировал он, поворачивая голову и словно бы прислушиваясь. И на меня странно реагируешь. Увольнять не буду. Ты полезна отряду, и мне интересно. Но что-то с тобой не так. А вот это я тебе не скажу. Несмотря на все эти умопомрачительные красоты перед глазами. И по чести сказать, не только со мной что-то не то. Внимательно изучив шрамированное ухо, очутившееся прямо перед моим носом, я попыталась сменить тему. «Ой, а кто тебя так порезал? В детстве, да?» Не ответив, Диего отлепился от стены, выключил воду, развернулся и отправился по проходу, демонстрируя милые ямочки прямо над ягодицами. «Так нечестно, они же мне теперь сниться будут!» Он принес мне одежду, и пока я спешно трясущимися руками ее натягивала, по-джентльменски отвернулся. «Проклятые ямочки!» «Эй!» — крикнул он громко в проход. «Парни, сейчас мимо вас пройдет мой ментал. Не смотреть!» И уже мне, почти зарывшись носом в мокрые волосы. «Иди, загадочная девочка. Народ решит, что я изменил принципам, и теперь ты со мной. Даже взглянуть в твою сторону не посмеют. А насчет ушей? Я сам их себе порезал. В детстве. Это ты правильно заметила». На подкашивающихся ногах, растерянная, я отправилась на выход. Смотрела только вперед, прижимая полотенце к груди. Почти физически ощущая вслед тяжелый изучающий взгляд. «Резал себе уши в детстве? Мамочки!» Так я и знала. Ко всем прочим неприятностям я еще попала под командование маньяка. Глава 12. О загадочной троице, выборе павлиния и не случившейся встрече с офицером Зарембой. Завтракали мы ясным днем. Обычно в это время я зевала на парах в университете или собиралась обедать. Но вариант с поздним подъемом мне нравился больше. Никто не будет, не стаскивает одеяло, не кричит: «Ева, быстрее, ты опаздываешь!» Парни набрали еды на подносы, но почти не ели. Зевали, подначивали друг друга, ждали командира, который отправился на отчет к квестеру. После вчерашнего я была задумчивой и рассеянной. «Ева!» Джок наклонился ближе, васильковые глаза сверкали любопытством. «Говорят, ты в душевой была с Диего?» Я чуть не поперхнулась соком, но постаралась ответить ровно. Да, встретились случайно. Я уже выходила, а он мыться пришел. Слушай, а зачем ты купалась в мужской душевой? Я отставила чашку, чтобы не расплескать. Промокнула губы салфеткой. В каком смысле мужской? Она единственная на этаже. Прежде чем туда зайти, я дважды обошла весь корпус и спросила какого-то сотрудника в коридоре, есть ли отрядные душевые. Он сказал нет. Конечно, неприятно обнаружить, что отдельных женских помещений для купания не существует. Но нас и было-то всего двое с Мирабеллой. Вряд ли что-то отдельное построили бы. Да, у нас в корпусе только одна душевая. Общая. Бросил подошедший к столику Диего. Выглядел он удивительно свежим и, в отличие от нас всех, в форме. Только верхние две пуговицы кителя расстегнул, открывая воротник тонкой белоснежной сорочки. «Мирабелла ходит в женский сектор полицейской академии, прямо через двор», продолжил старший Фавора, усаживаясь за стол и небрежно забрасывая руку на спинку моего стула. «И дежурный должен был тебе это сказать. После твоего зачисления я провел разъяснительную работу с командирами. Объяснил, что ты человек, и с тобой нужно аккуратно. Но кто-то из рядовых копперов решил, что шутка будет не опасная, и не удержался. Вчера он видел, что я перепугалась, но насколько я старательно скрыла. Если Диего еще в первый день всех предупредил, чтобы меня не трогали, он был уверен, что я изображала перед ним страх и провоцировала на защиту? Играла с ним и пыталась соблазнить? Но для чего? А меня просто разыграл один из полицейских, и если бы я гордо прошла мимо компании, никто бы не посмел меня остановить? То есть я зря тряслась в душе? Или нет? Веселые в казарме шуточки. Ай, правильно. Нечего Еве по улице тащиться. Одобрительно прогудел Буч, подсовывая мне булочку. Он явно не понимал, в чем сыр-бор. Ну, пошла помыться, ну, встретила там командира. И что? Будем вместе ходить в душ. Нечего тебе стесняться. Чего мы там не видели? Ничего, — огрызнулась я, выпрямляясь на стуле. Ничего не видели и не увидите. Даже Мирабелла в академию ходит, хоть и оборотень. Мирабелла бегает, чтобы не сорваться и не соблазниться на нескольких из разных отрядов, не спровоцировать потом драки. Ты же не такая. Хочешь, вообще отдельно командой мыться будем? Я буду ходить в другой корпус, — сказала я, устав спорить. Неужели он не понимает, что само предложение странно? С силой воли я укротила желание возмущенно высказаться о вчерашней подставе с купанием. Мне ничего не разъяснили. Да, но я их и не спрашивала. Даже к Мирабелле не зашла, а положилась на мнение случайного коппера в коридоре. Если я сейчас обижусь и промолчу, это будет поражение. Значит, даже в малости, даже в непредсказуемых мелких ситуациях я смогу выжить без помощи команды. Им что, за ручку меня водить? Нет, я не балласт на шее и смогу понемногу научиться им доверять. Да и защищать себя от дурных шуток тоже смогу. Мне нужно только немного времени и ответы на вопросы. Уважаемые, аккуратно начала я, утащив печенье из тарелки молчащего Вита. Взяла бы у Диего, но этот монстр булку почти доел, а своей еды не принес. Если вы собираетесь работать со мной в доверительных отношениях и получать качественную профессиональную поддержку, очень рекомендую постараться заранее сообщать полезную для меня информацию. Тогда я не буду ошибаться и злиться, и начну хорошо работать. Гада, который меня обманул с душевыми, я найду, как прищучить. Хотела добавить, что не прощу шутки про девственность, но посмотрела в их физиономии и поняла, беззлобно шутить будут по-любому. В таких коллективах это часть атмосферы. «Хорошая девочка, то есть коппер», — ласково сказал Диего. «Необидчивая, разумная. Мы тебя услышали. Постараемся доходчиво объяснить некоторым тормознутым товарищам, что для девушек-выпускниц университета у нас тут немного непривычно». Командир хмыкнул и свистнул булку, которую тролль примостил на краешке моей тарелки. Понюхал сдобу, прикрыв глаза. «Молоком пахнет. Вкусно. Ладно, еще вернемся к этому вопросу. А пока доедаем и двигаемся на задание. Помните двух вчерашних близнецов? Коллеги из архива пробили их по именам и внешности. Примечательные оказались оборотни, не менее интересные, чем уникальный мистер Павлини, определивший некоторые глубинные особенности нашего менталиста. Так что сегодня объявляю день официальных знакомств с подозреваемыми. Пообщаемся ближе со всеми тремя. Начнем со стрип-клуба, где заправляет мистер Нюх на девственниц. Повезло нам с Евой. Мы наконец-то продвинулись вперед. Вита, до этого молчаливый, вдруг вскинулся и засверкал глазами. Или тебе конкретно повезло? То-то ты решил свои правила нарушить и объявил ее своей. Это судьба. Один я из вас чистюля, и наконец-то мне хоть как-то это зачлось. Развел руками командир. И не сжигай меня взглядом, Вита. У Евы это получается лучше. А ты, мой друг, сохрани эту здоровую злость для дела. Хватит пылить. Лучше расскажи про след. Как ты думаешь, кто из троих наш объект? Леопард изучил мое красное лицо, хмыкнул и расслабился. Выцветшие до желтизны радужки опять потемнели, приобретая мягкий шоколадный оттенок. Ладно, я все равно не верю, что у вас что-то было. А со следами все непросто. Оказалось, что в короне все следы затоптаны. Слишком много народа. Все кучно топчутся. Беда, а не место для расследования. Сначала к трем подозреваемым Вита не подпустила охрана, а затем, когда все начали расходиться, уход Павлини подозрительно совпал с начавшимся скандалом. Попытка Вита отследить близнецов тоже завершилась провалом. Оба ушли через кухонный сектор, на выходе которого, по удивительному совпадению, рассыпали специи. Выяснить, кто из троих был нашей целью, преступником, нападающих на полицейских менталистов, пока не удалось. Павлини оказался управляющим одного из самых популярных в городе стрип-клубов. Причем на его сценах время от времени устраивали весьма благопристойные танцевальные вечера и шоу-концерты. Оборотень, чья вторая ипостась бабочка, удивительно успешно вел бизнес среди матерых хищников, а значит, обладал талантами и возможностями, о которых мы пока не догадывались. Я с трудом представляла, где и зачем может понадобиться способность чуять девственниц. Скорее всего, дело было не только в этом. А близнецы, дети вожака крупнейшей стаи волков в городе, передвигаются только под охраной. Как к ним подступиться, непонятно. Поэтому начнем с Павлини. Диего поднялся. Форма одежды неформенная, но отрядные жетоны и оружие берем с собой. Проверим бабочку на хрупкость крыльев. Когда мы разошлись, чтобы переодеться, я все еще прокручивала в голове ситуацию. Получается у меня адаптироваться или нет? Вроде не нервничаю почти. Даже ухитрилась во время завтрака отцентроваться на хладнокровном Диего, зачерпнуть у него уверенности, говорить спокойно. Хотя в глаза ему так и не смогла посмотреть. Задумчиво натянула свое обычное платье. Других нарядов у меня нет. Коперский жетон положила в небольшую розовую сумочку, подаренную бабушкой на день рождения. Изучила себя в зеркало. Ничего, я все выдержу. 2 месяца — не такой уж большой срок. Главное — придумать, как спрятать свой неровный дар. Диего же ничего не заметил, а я снова превратилась в обычного первоуровневого эмпата. Если научусь скрывать свои прыжки, способности, может быть, и исчезнут со временем. Ведь я до сих пор никого не убила и не покалечила, только себя защищала. Я вышла из корпуса, переходя внутренний двор и с непривычной храбростью обдумывая положение кузнечика, когда услышала: «Вот она, офицер Заремба!» Моя соседка Мирабелла стояла рядом с рыжим главой кадровой службы, который помог мне устроиться на временную практику, и не знаю, что она ему успела наговорить, но мужчина был хмур и откровенно недовольно кривил губы. «Коппер не торопка занята и спешит на задание». Мою талию обвела крепкая рука. Старший Фавора умел появляться внезапно и, главное, вовремя. На нем опять красовалась легкомысленная тонкая рубашка, на манжетах сияли запонки из синих камней. «У меня к мисс Еве деловой и личный разговор», — процедил Заремба. Наше общение на распределении он воспринял как-то неправильно и, похоже, горел желанием выяснить отношения. Все деловые вопросы через меня, а личные с моим менталистом тоже через меня, заявил Диего, развернул и потащил за талию к проходной, оставляя Мирабеллу и Зарембу позади. Представляю, что они думали, глядя нам вслед. Слушай, давай поцелуемся, чтобы он больше к тебе не лез. А то все совещание расспрашивало тебе, что да как. Голос командира звучал задумчиво. Никак не могу разобраться, когда он всерьез говорит, а когда издевается. Он давно мог заявить на меня права, но не делал этого, а играл, как кошка с мышью. «Так я подосланную. Зачем со мной целоваться?» — возразила я, отчаянно стараясь не краснеть. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», — говорит мудрая пословица. «Хочу в тебе разобраться». «Не надо во мне разбираться», — напряглась я. «Твой брат и мой настоящий парень, Алекс, он будет против». «Алекс, Алекс. Переживет. Я у него все детство игрушки забирал. Он привык». И мне подмигнули. Дескать, шутка. Глава 13. Об альма-матер, кузнечике и прекрасных фейри. Едва мы успели поймать случайный канкан и с трудом в него уместиться, как коммуникаторы у всех одновременно запиликали. Пока я искала аппарат в сумочке между салфетками и пропусками, все наши уже успели прочитать сообщение. «Красный уровень», — отрывисто сказал Диего и приказал водителю поменять маршрут. Тот связал в уме место, где мы сели в авто, и деспотичные замашки фаворы молча повернул руль и дал по газам. Я как раз нажала кнопку прочтения, пытаясь на скорости удержать коммуникатор во вспотевших ладонях и прочесть прыгающий перед глазами текст. «Внимание! Уровень опасности красный. На территории Государственного университета Кардегона действует кузнечик. Всем свободным отрядам специального назначения, укомплектованными менталистами, прибыть к корпусу психологии для блокировки преступника. Внимание! Уровень опасности красный». Когда я запихивала аппарат обратно в сумку, мои руки отчетливо дрожали. «Не бойся, Евушка!» — пробубнил Буч, вывешивая жетон на шею и деловито проверяя обойму пистолета. «Определишь, где этот паразит, а мы уж его к тебе не подпустим». Сумка чуть не выскользнула из пальцев на трясущийся пол канкана. «Поняла», — кивнула я. «Только бы удержаться. Мне нельзя волноваться, нельзя сорваться, иначе съехавшиеся отряды получат двух кузнечиков вместо одного». Родной корпус полностью оцепили. Стояли полицейские авто, толпились и тихо переговаривались служащие в голубых мундирах. «Второй, ночной!» — рявкнул Диего, спрыгивая с борта канкана и ныряя под ленту ограждения. Парни рванули за ним. Последней шкандыбала я, на подламывающихся ногах, надевая на шею ленту с жетоном. Нам ринулись на перерез, но, увидев жетоны спецотряда, мгновенно отпрянули. Недалеко от здания, за широко выставленными тканевыми щитами, пригнулась небольшая группа офицеров с яркими отличительными знаками на плечах и лацканах. Один из голубокительников, плотно сбитый мужчина с одутловатыми щеками и цепким взглядом небольших серых глаз, повернулся к нам навстречу и просветлел лицом. «Фавора, джентльмены, нам повезло. Второй отряд, да еще с менталистом». В это время я с тоской смотрела на окна родной альма-матер. Кто он, неизвестный мне кузнечик, и что с ним случилось, если пробудился проклятый дар? По моему опыту, резкие прыжки ментальных способностей провоцируются предельно стрессовыми ситуациями. А это значит, что прямо в университете с моим собратом или сестрой по несчастью произошло что-то нехорошее. Тканевое ограждение защищало нас от прямой видимости ментала, что снижало его возможности, но все равно было немного страшно. Смогу ли я отбиться? Почувствую ли, если мной попытаются управлять? Я не знаю. Нашего парня он захватил на 30 метрах от здания. Видите, лежит как отметка. Мы ему усыпляющее всадили. Повернувшись в направлении, куда указывал офицер, я заметила светло-синее пятно рядом со скамейками, совсем недалеко от главного входа. Радиус поражения у кузнечика стандартный. Не приближайтесь ближе. Стрелять только по ногам. Никаких выстрелов на поражение. А если он заставит моих людей убивать друг друга? Хмуро спросил Диего. Ты с нами недавно, поэтому не в курсе. Неофициальное правило. Попрыгун может быть ранен, остаться хоть без рук и ног, но должен выжить, иначе полетят наши головы. Фейри милостивы, но в этом вопросе лучше их не злить. В окнах третьего этажа кто-то закопошился, со звоном распахнулись ставни, и одновременно три или четыре фигуры поднялись на подоконники. Ветер играл с подолом веселенького желтого платья в синий горох. Я помнила его у преподавателя детской психологии. А самой заметной была сгорбленная фигура высокого мужчины, не помещающегося в проеме окна. Седые волосы трепыхались на ветру. Не может быть! Наш декан был третьего уровня. Уже не эмпат, а базовый телепат, читающий поверхностные мысли. Я боялась к нему подходить близко, но необычайно уважала за мягкость и уникальную дипломатичность. Если захватили его разум, моего сопротивления даже не заметят. «Мы были неправы!» — визгливо закричала женщина в желтом. Ее лицо было исписано краской и дергалось. «Что на ней нарисовано?» — напряженно спросил щекастый офицер у Диего. «Пятерки», — ответил оборотень, видевший то, что не различали мы, люди. У нее все лицо и руки в вырезанных пятерках. «Мы были неправы! Мы были неправы!» — подхватили на разные голоса стоящие на подоконниках преподаватели. Крики стучали в мой мозг, отражаясь зубной дробью. Я чувствовала, как корежатся их разумы в попытках сопротивляться и бессильно опадают под чьим-то безжалостным давлением. «А где студенты?» — это голос Буча. «Это же университет. Кузнечика прочувствовали почти сразу и успели всех эвакуировать. Не вывели только деканат. Преступник был там и запер дверь на административный этаж. Это какой-то Эйдуков из нищебродов на гособеспечении. Слетел с катушек, когда узнал о заваленной сессии. Сейчас один из ваших отрядов пытается подняться по задней стене с тыла, чтобы отстрелить уроду ноги. А мы организуем активность перед зданием, чтобы его отвлечь. Дея Эйдукова я прекрасно помнила. Пренеприятный тип, едва дотягивающий на бесплатном обучении и втихую продающий запретные зелья первокурсникам других факультетов. Один из тех, кто считал богатых студентов виновными во всех своих несчастьях. Он подходил ко мне пару раз и предлагал заработать, плюясь слюной и полыхая ненавистью ко всем нелюдям, богачам и даже просто более успешным, чем он. Когда я отказалась, меня облили презрением и назвали подстилкой и подлизой. «Нет!» — вдруг закричала дама из крайнего окна. Смутно знакомая по лабораторным практикам, скорее всего, она вела их в других группах. «Я была не права! Нет, не надо!» Ее руки хватались за раму, а ноги, дергаясь, словно в жутком танце, то подходили к самому краю, то отступали. Отчаянные призывы о помощи пронизывали ментальный эфир из нескольких точек. Но ее вопль сейчас перекрывал остальные. Она почти выпадала из окна, удерживаясь лишь в последнее мгновение. А рядом кто-то подленько и довольно радовался, дозами выпуская удовольствие в эфир. Он был чем-то прикрыт и довольно плотно, но отвлекался на страдания, и его скользкие, бурлящие, истекающие ядом эмоции протекали сквозь щиты хозяина. Ментал, очень сильный и плохо себя контролирующий. Кузнечик. На каком от себя расстоянии сможешь заблокировать, скрыть чужой эмоциональный фон? Подойдя ко мне, спросил Диего. Объект скоро повыбрасывает заложников, и наши с той стороны не успеют, слишком осторожничают. Если прикроешь Джоковича и не дашь кузнечику его почуять. Метра на два от себя спрячу, честно сказала я. Не больше. Я не знаю насчет Джока. Я пока только на тебе в клубе концентрировалась. Раньше вообще ни с кем такое не делала, только себя закрывала. Забудь, 2 метра — это ни о чем. Он отошел и начал о чем-то тихо совещаться с Витой и Джоком. А ко мне подошел Буч и попытался плечом ненавязчиво перекрыть мне зону видимости. «Мы пока бесполезны», — мягко сказал он. «Я слишком большой и громкий, а твои таланты тут не нужны. Хочешь, отойдем подальше? Не надо тебе это видеть». «Там мои преподаватели. Я должна быть здесь». Голос дрожал, совсем не отражая решимость, которая билась в моем сердце. Еще несколько дней назад я с облегчением выскочила из дверей этого здания, отправившись осваивать большой мир. Но сейчас было такое чувство, будто разоряли родное гнездо. «Я его чувствую», — пробормотала я. «Эйдуков слева, в самом торце 3-го этажа. И мне кажется, он то ли пьян, то ли под своими галлюциногенами. Он всех ощущает ярко, слишком ярко». Буч подошел, погладил меня по голове, а потом быстро пошел к парням, которые скидывали прямо на траву предметы из карманов, жетоны и обувь. После короткого совещания на меня оглянулись, и я слабо помахала рукой. Было больно от криков и стонов в голове. Еще больше тошнило от гаденького хихиканья, но я не могла закрыться, не имела права. «Все будет хорошо», — тихо сказал вернувшийся Буч. «Босс что-нибудь придумает. Он передал, что твоя информация очень поможет». «Хорошо бы». Я опасливо посмотрела на тролля, на его огромные плечи, короткую мощную шею и русые вихры. И мыслями потянулась к нему, пытаясь опереться, как на холодное здравомыслие Диего в клубе. Тролль что-то почувствовал, он был теплым и открытым. Но его эмоции плыли, слабо, но менялись, не давая мне твердой опоры. Пришлось отшатнуться, опуститься на траву, пытаясь не струсить, ради ребят отслеживать передвижение Эдукова, не сломаться, опуская щиты и закрываясь от мира, зная, что в любой момент тот, кто сейчас управлял людьми, может обнаружить совершенно незащищенную меня. И зря полиция оценила возможности кузнечика в 30 метров. Он просто увлечен преподавателями, поэтому остальные его волнуют постольку-поскольку. Лишь бы к нему не приближались. Беда была в том, что я-то приблизилась. «С ней все нормально?» — крикнул молоденький офицер. На полусогнутых, пригнувшись, он передвигался чуть не на корточках, стараясь быть невидимым из здания. «Фейри скоро подъедут. Просят немного продержаться». «Помогите!» — страшно закричала преподавательница в синем. Ее нога двинулась вперед, шагнув в воздух. В следующую секунду она повисла на руках на высоте 3-го этажа и начала неудержимо соскальзывать вниз. Отсюда я не видела ее лицо, но слышала душевный вой. «Начал убивать», — грустно заметил офицер. «Увидите, ему это понравится. Всем им нравится. Мы скоро начнем терять заложников». И еще ниже пригнувшись, затрусил в сторону авто со всем остальным штабом. Надо закрываться щитами. Срочно. Пережить вместе с умирающим всю палитру смерти и остаться в здравом сознании, продолжая контролировать ситуацию, я не смогу, не осилю, как бы не хотела помочь команде и погибающим людям. Еще пару секунд я слепо смотрела перед собой, пытаясь понять, если попытаюсь волевым усилием повторить эффект прыжка на высокие уровни. Смогу ли я спасти преподавателей? Справится ли один кузнечик с другим? Рисковать ли собой ради неизвестного результата? Да и смогу ли я, неопытная, справиться с Эйдуковым? Он там, в углу. Я его чувствую. Начинается. Выдохнул Буч, прервав мои мучительные размышления, пролетевшие за мгновение. Оскалил свои грубые прямоугольные зубы. Падающая дама вдруг повисла в воздухе, прямо между 2-м и 3-м этажом. Она начала визжать и цепляться за что-то невидимое, но явно ей ощущаемое. Будто на стене, кроме нее, присутствовал кто-то невидимый и сейчас удерживал ее от дальнейшего падения. «Джок это ненавидит», — доверительно сказал полутролль, «когда ему вопят в уши. Теперь неделю будет жаловаться на глухоту и требовать от всех сочувствия». На козырек входной двери взметнулось гибкое огненное тело. Небольшой леопард присел на задние лапы, чтобы перепрыгнуть на балкон второго этажа, на котором студенты и даже некоторые преподаватели часто курили на переменах, но не успел. Завизжал, закрутился, пытаясь укусить себя за хвост, потом распрямился и злобно уставился на полицейские автомобили. «Кузнечик там же?» — спросил меня Буч, аккуратно заступая вперед, и рубашка треснула у него на плечах. «Там же!» — ответила я. Знакомые бодрые сигналы от Вита сменились пьяными всплесками. Его разум захватили. «О, нет!» Я сжала кулаки, понимая, что отступать некуда. Как только бывший студент, а ныне начинающий убийца, расправится со своими прежними жертвами, он захватит нападающих из отрядов, и тогда нас всех тут зальет кровью. Безжалостные бойцы не чета обычным людям. Их не будут выкидывать из окон. Им найдут другое применение. Мне предстоит попробовать искусственно вызвать у себя ментальный взрыв и переход на другой уровень, чтобы спасти всех на поляне. И после этого, как раз к приезду Фейри, моя судьба будет решена. «Если кузнечик там же, не боись, прорвемся. Сейчас командир ударит». Несмотря на приготовление к бою и начало трансформации, Буч явно еще надеялся на наших. Я заметила, как рядом со скамейками, где все еще лежал без сознания парень в голубом кителе, вдруг поднялась знакомая плечистая фигура. Диего взмахнул руками, неожиданно пропев что-то мелодичное, и с его ладоней в крайнее слева окно, откуда выпала учительница по лабораторным дисциплинам, по дуге полетел крутящийся, брызгающийся разлетающимися огоньками шар. Грохот с осколками разбитых стекол и глухотой в ушах на пару долгих мгновений. «Магия? Магия? Это же...» «Ага», — довольно сказал Буч. Оглушил босс этого кузнечика, как пить дать. А без сознания как он будет людьми кукловодить? Да никак, спекся псих. И действительно, я перестала слышать противное, безумное хихиканье Эйдукофа, как выключила. «А как это?» — пробормотала я. «Не понимаю. В смысле понимаю, что Диего кинул что-то магическое в помещение к кузнечику, но командир же оборотень. Как он это сделал? Он же не должен магичить, он же должен на четырех лапах прыгать, хвостом махать, да?» «Бывает и прыгает командир, и машет, но тут окна узкие, не пролезть ему, да и бросаться на высшего ментала в звериной шкуре того, чревато. Видела, что ваш студенчик играючи свита сделал, когда тот его на себя отвлек? Хоп, и наш Виторио уже друзей хотел покусать. Нет, лучше так. Магия и оглушение». Сознание Вита я ощущала снова бодрое, словно его только что не захватывал безумный ублюдок. Некоторое время я сидела на траве, хлопая глазами и переваривая информацию. Потом подергала полутролля за штанину. «Буч! Буч, а откуда у оборотня тигра магия?» «Так он же полукровка», — буркнул тот. «Как и я. Не в том смысле, что тролль. Не, он наполовину фейри». Фейри делились на высших и низших. Высшие ситхи, прекрасные и манящие своей идеальностью, я их видела издалека, на торжественных мероприятиях, потому что любое серьезное решение должно было ими быть утверждено и украшено. Например, каждый учебный год они приезжали к нам на факультет, на бал первокурсников. Шли к трибуне легко, словно плыли, говорили напутствие, мелодично управляя голосами, как инструментами. Все как один высокого роста, с худощавыми, ловкими телами, чарующими лицами, в легких шелковых одеждах, украшенных вышивкой и камнями. Драгоценности они особенно любили. Говорят, многие холмы украшены под родовой цвет. Зеленый холм из изумрудов, красный из рубинов. О любви фейри писали книги. Не преувеличу, если скажу, что примерно четверть любовных романов, взахлеб прочитанных мной на первых курсах, были посвящены именно им. В описаниях страстных деталей авторы различались разительно, но все сходились в одном. Маги ситхе – лучшие любовники. И на любую их заинтересованность следует немедленно и безоговорочно отвечать «да». Но противоречие утверждениям литераторов, сами волшебные создания людьми интересовались редко. В университетах не учились, вне холмов практически не жили, появляясь преимущественно с проверками и по другим серьезным поводам. Зато часто приезжали на побывку их люди-слуги. Да по делам-поручениям появлялись низшие фейри, гоблины, тролли, феи. Причем у всех, и у высших, и у низших фейри, кончики ушей отличались заостренной длиной. Своеобразный побочный эффект развития магии. Моя бабушка утверждала, что не раз делала разным фейри массаж в элитных клубах, где волшебники любили вполне по-земному покуролесить. В итоге полукровки встречались довольно часто, но в основном от низших. Тому же Бучу, например, никто не удивлялся. А вот боевая магия Диего косвенно сообщала о его родстве с куда более могущественными силами. Я вспомнила изуродованные шрамами уши, его странные вопросы о холмах, когда мы встретились в душевой. Похоже, у Фаворы были некоторые проблемы в отношениях с роднёй. Причем с обеими сторонами, потому что даже дружелюбный Алекс о старшем брате говорил мало и неохотно. «Ты как себя чувствуешь?» А вот и таинственный герой, кидающий сгустки магии на высоту 3 этажей. Диего в выглаженной чистой рубашке, брюках и ботинках с иголочки, единственный из всех нас выглядел прилично. У меня подол платья был испачкан в земле, улыбающийся Вита с Джоком подходили в расстегнутых штанах и смятых сорочках, а наряд Буча зиял дырами по плечевым швам. Не пойму, как можно было незаметно прокрасться чуть не под стены корпуса, где буйствовал сумасшедший ментал, и смотреться, словно беспечно прогулялся пару минут по проспекту. «Нормально чувствую», — я постаралась говорить уверенно. Испугалась, что попаду под откат в случае смерти заложников, но пронесло. Спасибо Джоку. Он же поймал преподавателя, правильно? Диего дружески хлопнул тут же поморщившегося худенького Джоковича по плечу и кивнул Бучу на горку брошенных на земле вещей. «Тогда почему сидишь? Кузнечика и без нас охомутают. А мне хотелось бы отбыть отсюда до приезда кураторов с холмов. Не люблю общаться с большими шишками. Замучают вопросами. А у нас работы по горло». Моргнув, я уставилась на командира, еще боясь поверить в собственную удачу. «То есть он тоже не хочет с ними встречаться?» «Так, некогда рассусоливать», — напряженно сказал Диего. Блестящая зеленая машина, взвизгнув шинами, повернула на внутренний двор университета. И несколько полицейских поспешили к ней навстречу с восторженно счастливыми выражениями на лицах. Я вдруг взлетела в воздух, оказавшись на руках Фаворы. «Уходим, парни», — сказал наш командир и двинулся в противоположную сторону от приехавших фейри, вглубь университетского городка. Глава 14. О том, как парни ушли за приличной одеждой для стрип-клуба, а я осталась наедине с холодной душой одного конкретного оборотня. «Уходим, парни», — сказал наш командир и пошел в противоположную сторону от приехавших фейри, вглубь университетского городка. Версия про «нет времени рассусоливать с высшими фейри» явно была шита белыми нитками, но все сделали вид, что не видят в нашем отступлении ничего особенного. И действительно, зачем встречаться с прекрасными мудрыми созданиями? Даже если посмотреть на них вблизи, мечтает каждый горожанин. У нас же срочные, не терпящие отлагательств дела. Я покосилась на твердо сжатую челюсть Диего, на край шрама на ухе, едва заметно видневшийся за завесой волос, и тоже решила промолчать. не задавать вопросы. В конце концов, кто я такая, чтобы расспрашивать? У самой рыльца в пушку. Тем более держался Диего спокойно и, похоже, полностью контролировал ситуацию. «Всем нужно привести в порядок одежду. В таком виде в стрип-клуб мы и прийти не можем. Только вызовем лишние подозрения. Да ее не восстановить самому. Все измято, пуговица оторвана», — пожаловался Вита. «Здесь есть рядом магазинчик. Проще новое купить. Босс, давай мы туда по-быстрому смотаем». «Ладно, отправляйтесь кому надо. Мне как раз нужно кое над чем поразмыслить в тишине. Подожду вас, да хотя бы здесь». Он повернул к ближайшему двухэтажному корпусу, еще безлюдному из-за полной эвакуации. Здание смотрело на нас плотно закрытыми окнами, настороженно и опасливо. Ни шороха, ни единого движения. Все сбежали от ужасного кузнечика. «У нас минут 20-30, пока не увезут Эйдукофа и не снимут оцепление. Ева, ты идешь покупать новое платье?» «Вот уж нет. В этом только подол тряхнуть, а за новое нужно деньги платить, которых у меня, как оборотень, наплакал, то есть полный ноль. Я и это приведу в порядок. Только поставь меня на пол, пожалуйста, а то уже неудобно». «Неудобно на моих руках?» Он неопределенно хмыкнул, а я внезапно осознала, что вот это приятное теплое касание, такое согревающе комфортное, это его ладони, которые чувствуются даже через ткань. «И прошу я меня отпустить, потому что начинаю стесняться». «Ева, ты у нас не мисс Нитарока, а мисс Недотрога». «Точно», — рассмеялся Вита, стрельнув по мне хитрым шоколадным взглядом. «Наша, только наша Недотрога. Теперь будем тебя так называть, и пусть другие отряды будут в курсе». Посмеиваясь, довольные успешным захватом преступника, парни отправились в магазин, оставляя меня и Диего в небольшой аудитории на первом этаже. Только Вита задержался на пороге, внимательно отследил, как Диего сажает меня на парту, а затем вышел, закрыв за собой дверь. «Посиди-ка, мисс Недотрога». Командир выпрямился и посмотрел в окно, на улицу, где за деревьями активно мельтешили мундиры полицейских. Ох, я почувствовала благодарность за то, что не поставил меня на ноги уставшую, и за то, что отвернулся, давая возможность немного прийти в себя. Иногда в определенные моменты Фавора вдруг становился другим, не отстраненным и ироничным, не жестким и хладнокровным, а вот таким, молчаливо-надежным. Не думая, совершенно интуитивно, я почти слепо потянулась щупами к Диего, дрожа от нетерпения прикоснуться к такому необходимому мне сейчас слепящему белому спокойствию, холодному и восхитительно освежающему, уникальному в своей стабильности. Но вместо желанного расслабления я наткнулась на щит. Ничего себе! Точнее, обычный эмоциональный фон, не вызывающий никакого подозрения, что за ним есть что-то еще. Но я же знала, что он скрывает. Неужели Диего умеет ставить простые блоки, пряча часть эмоций? То-то я не увидела его белого поля, пока он сам в него не позвал, не помог дотронуться. «Эй!» — вдруг сказал он. «Мы не на задании, и тебе следовало бы спросить разрешение, прежде чем залезать в меня. Ты понимаешь, что это личная территория?» «Как он меня почуял? Я же только краешком!» Развернувшись, в меня посмотрели и нахмурились от увиденного. «Ева, ну-ка подними глаза!» Жесткие пальцы приподняли мне подбородок. «Проклятие! Опять перенервничала! Какая же ты хрупкая! Чем думал Заремба, когда тебя определил к нам? Иди сюда, маленькая, иди ко мне. Бери, что там тебе надо». И для меня опять открылась знакомая, манящая, сияющая надежность. Искристая, чем-то похожая на шар, который он кидал в помещение к кузнечику. Так вот, почему я не видела такое же у других. У того же Буча было лишь слабое, мягкое подобие. Передо мной бетонной жесткой плитой, твердая и восхитительно безэмоциональная, лежала магия. «Твою ж фея вдышла!» — прохрипел Диего. «Как же хорошо! Как же ты это хорошо делаешь, маленькая!» И зарылся носом мне в волосы. В клубе ему тоже нравились касания моих щупов, и, в отличие от всех остальных, он всегда знал, ощущал каким-то образом мои действия. Но сейчас мне было все равно. Тело блаженно расслаблялось, скидывало накопившееся напряжение, так измотавшее меня при контакте с безумным кузнечиком. Уходило беспокойство, оставляя только обострившуюся, млеющую открытость. Что-то теплое пыталось пробиться на краю сознания, мурчало и лезло зачем-то под мои обнявшие Диего чувствительные сенсоры. «Не обращай внимания», — осторожно сказал оборотень. «Или теперь его правильнее называть Ферри?» «Мой бродяга совсем с ума сходит. Я его почти месяц не вызывал. Вот и рвется. Просто игнорируй его». «Ой, это его зверь? Точнее, эмоции зверя? Почему-то я представляла животную ипостась более сумасшедшей. А тут просит внимания, как пыхтящий медвежонок. Как можно его игнорировать? Разнеженная и умиротворенная, желающая всем даровать хоть толику ласки, я коснулась упрямо пробивающегося ко мне существа и услышала уже настоящее мурчание реальными ушами. «Но вот зачем?» — глухо произнес Диего. Мои руки оказались на его голове. Пальцы вплелись в черные пряди с легкими завитками на кончиках, и совершенно невозможно было оторваться от великолепной шелковистой гривы. Он поднял голову, устремил на меня тяжелый плывущий взгляд, пристально рассматривая мои губы. Мои ладони соскользнули, упав ему на плечи, не отталкивая, скорее обнимая вслед за ментальными щупами. Мое тело помнило сладость его поцелуев, а отсутствие блоков играло со мной плохую шутку. «Гори оно огнем! Хочу!» — пробормотал он и в следующую секунду уже целовал меня, жарко, кулаком упираясь в парту, а другой рукой, подхватив за затылок и прижимая к себе, углубил поцелуй, захватывая мои подрагивающие губы, проникая горячим, гладким языком, а где-то в моей голове мурчал, счастливо порыкивая на вдохах, огромный кот. Мир кружился, и когда в следующее мгновение затуманенная картинка резко дернулась, а сверху где-то необычайно высоко мелькнул потолок, я ни капли этому не удивилась. Меня положили на парту. Очень удобно, просто идеально. По обе стороны уперлись локти Фаворы, натянули складками тонкую ткань рубашки. Он продолжал целовать меня, внезапно отпуская только на короткий судорожный вдох, ловя мое дыхание и снова впиваясь в губы. Сознание танцевало в искристой белой уверенности, что все идет как надо. А вокруг кружил, дышал и жарко лизал мои сенсоры огромный горячий зверь. Холод и жара. Полное безумие. Как Диего удерживает эти две чудовищные силы? Я бы не могла. Между ног уперлось что-то массивное, двинулось мягко, потирающе, и по ногам вниз поплыли приятные волны. Нет, что-то не то, это неправильно. Я вскрикнула, выгнулась, глотая воздух, и мы оба замерли, прислушиваясь к громкому звуку, осознавая, что происходит. Пустая аудитория, парты со стульями, едва прикрытая дверь. Я изумленно выдохнула и уперлась в него руками. «Что не так?» — пробормотал мне в губы Фавора. «Опять домом ошиблась. А мне так точно по адресу». «О чем он говорит? Какой дом? Или... мамочки! Какой позор!» С трудом вырываясь из чарующего белого плена, я задергалась, отворачивая лицо. «Еще в клубе узнал тебя», — сообщил он, возвращая меня, ухватившись за подбородок. «Я все-таки оборотень, хоть и с недостатками. Запах девушки, которую обнимал, вблизи узнать сумею. Может, расскажешь, почему так быстро удрала? Не помню, чтобы на подобном этапе от меня хоть кто-то сбегал. Ничего вроде не успел продемонстрировать пугающего, чтобы девушка аж из окна выпрыгнула. У меня чуть комплексы не развились». Последнее было произнесено с такой иронией, что даже сомнений не было, где он, а где комплексы. «Пожалуйста, слезь с меня!» От ужаса мой голос дал петуха. «Я не предлагала себя ни тогда, ни сейчас. Это все чудовищная ошибка. Я никогда ничего такого не имела в виду. Он легко и гибко поднялся, застегнул пару верхних пуговиц, приводя себя в порядок и, не обращая внимания на низ, несколько порочащий его внешнее благонравие. «Ты так боялась, что я заявлю на тебя права?» — задумчиво спросил он и ловко, почти молниеносно поддержал, когда я, торопясь слезть с парты, подвернула дрогнувшую ногу и чуть не рухнула на пол. «Все, все, не трогаю, не шипи, просто помог». «Я с Алексом в отношениях!» — не впопад заявила я и почувствовала, как щеки загорелись от стыда. «Верная я девушка, что тут скажешь? Первый раз вообще было по ошибке. Я приняла тебя за твоего брата, а сейчас на магию отвлеклась, не по своей воле». «Конечно, не по своей», — легко согласился он. «Это все злые силы тебя на лопатки укладывают». «Диего!» «Не злись, приводи себя в порядок. Минут через 10 наши вернутся. Ты же сама не хочешь, чтобы нас заподозрили в отношениях». «Отношениях с Ферри? Я не настолько больная на голову». Нагнувшись, я громкими злыми хлопками начала отряхивать подол. В принципе, на нем уже ничего не было видно, но мне не хотелось встречаться глазами с Фаворой. Теплые пальцы убрали с моего лица несколько растрепавшихся прядей. «Поверь, я и сам не собираюсь вступать в какие-либо отношения и уж точно не начал бы принуждать к этому нежную человеческую девушку. Я так, временный вариант. Слушай, для вас, людей, первый секс имеет большое значение. Хочешь?» Он почти замурлыкал. «Хочешь получить отличного любовника на пару недель? Постучи в мою комнату как-нибудь вечерком, и я заставлю тебя сорвать горло от наслаждения». Я отшатнулась. От возмущения не находилось слов. Внутри все клокотало. Забылись все страхи перед оборотнем. «Ты!» — ткнула я в него пальцем. «Ты!» «Да?» «Я встречаюсь с Алексом. И если ты еще раз подойдешь ко мне близко и повторишь свои гнусные предложения, получишь по физиономии». «Ева, у меня есть возможность, если я захочу, вложить в слух магию и понять, когда меня обманывают. Это я насчет Алекса. По поводу физиономии, верю, ты наконец пришла в нужное настроение перед заданием. А то совсем размякла из-за кузнечика, только что не рыдала. Мне в стрип-клубе еще и терящего менталиста не хватало. И держись-ка подальше от измерителей ментальной силы. Полчаса назад ты ловила эмоции на 200 метров. Это, как ты понимаешь, не первый уровень». «Ох!» «Именно, именно. Скорее всего, от стресса ты перешла на второй. Если дар начнет хотя бы намеком подниматься на третий, тебя из отряда заберут, сама знаешь куда. И не приведи холмы во время задания, чего я никак не могу допустить. Ты мне пока самому нужна». Пока я шокированно ловила ртом воздух, с моих волос сняли ленту, быстро собрали разлетевшиеся пряди воедино и завязали хвост. «Все, молодец. Парни только что мелькнули в окне. Скоро сюда зайдут. Подними нос выше и сохраняй бойцовый настрой». В его глазах полыхнуло темной искрой, и от меня нехотя убрали руки. «Зачем он меня опять трогает? Я что, волосы сама убрать не могу?» Мы одновременно отошли друг от друга. С Диего схлынуло столь привычное для него ироничное настроение. Он о чем-то задумался и окаменел лицом. Темно-синие штормовые глаза холодно смотрели в окно. Прикоснуться к его эмоциям не хотелось, да и явно было бесполезно. Меня аккуратно поставили на место. Сначала поиграли, а когда стало неинтересно, указали на мое место – делать работу и по желанию скрашивать вечера. Фавора не пытался казаться значимее, чем был. Не пыжился в попытке произвести более начальственное или важное впечатление. Он просто был собой – быстрым, расчетливым, покровительственным, всегда немного над схваткой. Сверху над остальными и надо мной. Хотелось надавать себе по щекам. Глупая, глупая, такая же, как все девицы, млеющие от оборотней. Поцеловалась пару раз, поплясала перед ним голым и уже решила, вот он, без ума от меня парень. Это же я его не хочу. Он-то сидит на крючке и об одной мне мечтает. Ищет меня и прям мечтает сделать своей. А я еще подумаю, хвостом покручу. но никто не спешил меня хватать и уговаривать быть его звездочкой или лапушкой. Никто не требовал исполнения закона, предложила – дай. Диего хватало других предлагающих. Даже когда я ему напомнила Алекса и по девчоночьи подумала, что я творю, сейчас приревнует. Ага, как же. Он просто посмеялся надо мной, напомнил, кто я такая и что должна делать. Хищник лениво играл мной, словно кот, выпустивший мышь погулять между его лапами. Побегай, крошка, ощути вкус свободы. Нет, что ты, я тебя совсем не трогаю. Только время от времени поднимаю за хвостик и встряхиваю, чтоб не забывала, кто находится рядом с тобой. Ладно, ладно, драгоценный мой командир, я не собираюсь забывать о твоем происхождении и насколько каждая его получасть опасна для меня. Отстегиваешь с начальственного плеча кратковременные любовные отношения в выкусе, стучись к Мирабелле или беги горцевать перед университетским корпусом. Сейчас кузнечика уберут, и опять девчонок будет полон двор. Охоться на кого угодно. Больше я слабину не дам. Буду для тебя недотрогой, в постоянно боевом, как ты сам пожелал, настрое. Диего Тайрен Квенто дель Фавора. Тигр сошел с ума. Он второй раз почти заполучил нежное девичье тело, и добычу снова вырвали буквально из его пасти. В случаях неповиновения я запирал его магией, и обычно он быстро засыпал, ослепленный и дезориентированный. Но только не сейчас. Сейчас бродяга реально сдурел. Я смотрел в окно, а изнутри бился и взламывал мое тело, словно стены камеры, гигантский тигр. Дико больно. Не просто так по закону девушка, увлекшая оборотня и обнадежившая близостью, уже не могла пойти на попятную. После полноценного пробуждения возбужденного зверя все зависело от тонкой грани. Разум или мог удержать вторую ипостась, или граница была пройдена. Сейчас я, тот, который гордился своей выдержкой, считал, что после пережитого меня уже ничем не пробить, я был на волосок от того, чтобы обернуться, схватить гребаную капризную недотрогу за шкирку, отволочь на какой-нибудь местный университетский чердак, чтобы там в тишине сорвать с нее тряпки и, разложив прямо на полу, сладко отодрать. Бродяга бился и не реагировал на все увещевания и приказы. Он рвал путы магии и требовал эту самку. А другая моя половина, которую я всегда ненавидел, отрицал и бесчетное количество раз пробовал уничтожить, именно она, фейри-часть, помогала мне сохранить лицо и уважение к себе. Не она ко мне только что приставала. Я сам разрешил девушке коснуться своей души. Сам пустил ее внутрь, где-то на краешке осознанности, желая повторить приятные ощущения, которые неожиданно получил в клубе. Экспериментатор. Помни, Диего, помни, не она тебя спровоцировала. Наивная девушка не виновата. Но как же, дери ее, больно. Как мне плохо. Зверь резал когтями изнутри, раздирая в лоскуты. Евангелина Нетарока. Парни завалились гурьбой, весело переругиваясь. Буч чуть не снес косяк, пытаясь обогнать Вита, но первым, как всегда, успел Джок. Просто скользнул мимо двух мутузящих друг друга тролля и оборотня, как вода сквозь камни. Светлые волосы виднелись из-под широкополой шляпы, которую он всегда носил на улице, хотя мы выходили сильно после обеда, чтобы не попасть под прямые лучи солнечного света. Васильковые глаза сияли от удовольствия. Шопинг был явно вампиру по душе. Заходящих в аудиторию парней я встретила широкой улыбкой. «Привет! А я во время нашего недавнего штурма взяла второй уровень». Сказал Буч. «Поздравляем! Ты поэтому такая веселая!» «Где второй уровень, там и третий. Буду с вами побольше тренироваться и попаду в холмы. К прекрасным, чистокровным, высшим фейри. Супер, правда?» Диего хмыкнул, переложил жетон в задний карман брюк, проверил, надежно ли край рубашки скрывает поясной ремень с пистолетом. Мои планы его не интересовали. «Стрип-клуб Павлини, Соты. Отсюда в 10 минут на Канкане», — сообщил он. Осмотрел отрядных бойцов в обновках и одобряюще кивнул. «Я вчера затребовал схему, но в городских службах ее не нашли. По словам бывавших в Сотах, нас ждет сплошной подвал с лабиринтами и искусственным светом. Буч и Джок будут там на пике возможностей. Мне придется быть с Евой, пока нес ее на руках, пропитал запахом. Поэтому будем изображать пару». «Как-то слишком даже пропитал», — пробормотал настороженно принюхивающийся Вита. Он подошел ближе, демонстративно потянул носом и поднял бровь, поворачиваясь к Диего, видно, почуяв на мне несколько больше аромата, чем ожидал. «Этого я и добивался», — бесстыже сообщил командир. «Пусть Еву принимают за мою девушку. Это лучше, чем за добычу. Итак, парни, Ева, держимся вместе компанией. Заодно наш ментал потренирует концентрацию на каждом из вас. Сегодня я больше не смогу быть базой. Много потратил магии и хочу восстановиться». «А, меня, значит, отлучают от дома?» Я подняла голову и встретила жесткий прямой взгляд. «Ева, ты у нас новенькая, не тертая еще». Вита не выдержал и хохотнул, но тут же поднял руки. «Дескать, все, командир, молчу, нечаянно вырвалась». «Ладно, напоминаю всем». Диего размял шею и плечи, поворачивая голову и встряхивая руками. Затем ухмыльнулся, превращаясь в знакомого мне циничного весельчака. «Гражданских не трогаем. А вот с Павлини поработаем в тесном, я бы сказал, интимном контакте. На месте приму решение, пускаем мы ему дезу или жестко колем. Ева, не таращи глаза, мы представители закона. Это не то, что ты подумала». «Вот же! И тут меня ухитрился поддеть. Я сжала зубы и принялась запоминать новые для себя слова».